Команда Ориона желает всем вам на Земле счастливого и благополучного Дня Независимости. По правилам безопасности нам здесь нельзя устраивать фейерверки, но мы хотим, чтобы все знали, мы не забыли, что этот день означает для Америки. Совершенно верно, Блейн. И здесь, на Орионе, у нас два повода для праздника. Сегодня мы прошли орбиту Луны. Сегодня мы можем официально заявить, что улетели дальше, чем кто-либо за всю историю человечества. США! США! Это бортинженер Али Динвари держит флаг, который мы уже через несколько месяцев установим на Марсе. Рядом со мной врач экспедиции Блейн Уилсон. Он следит за нашим здоровьем. Давай-давай! Еще 12 минут и получишь хот-дог. Блейн жестко нас контролирует, но это правильно. Вы видите, астронавт-исследователь Джулия Брадор машет камере с тренажера. Мы должны тренироваться по 2 часа в день, потому что на Орионе нет силы тяжести. Нам нужно поддерживать костно-мышечную систему в хорошем состоянии, чтобы, попав на Марс, мы смогли бы по нему ходить, а не ползать. Ты забыла представиться, Салли. Точно. Спасибо, что напомнил, Блейн. Я Салли Дженсен, командир корабля. Станешь первой женщиной, которая ступит на Марс. Ага-ага. Говорит командир корабля «Орион-6». Сейчас мы закончим этот праздничный пир из хот-догов и фруктового пунша и снова вернемся к работе. Но мы не могли не воспользоваться моментом, чтобы сказать Америке и всей Земле, что мы... «И да мирно реешь ты всегда». Держим курс прямо в направлении исторического шага по красной почве Марса. Хорошего праздника всем вам. Окей, Орион. Переходим на штатную связь. Отличная работа. Журналисты улыбаются, а это добрый знак. Спасибо, Хьюстон. Капитан Дженсен повернулась к своим товарищам и подняла большой палец. «Все в норме», — сказал дежурный центра управления. «Хотя у меня сообщение». Похоже, Джулия забросила свои соцсети. Не забывайте, всем вам нужно отправлять посты не реже 3 раза в день. Если на Земле не получают от вас регулярных сообщений, то начинают тревожиться за вашу психику. Это плохо выглядит. «Абрадор!» — повысила голос Дженсен. «Я исправлюсь, просто...» — отозвалась Джулия. «Господи, можно я уже сойду с этой штуки?» Блейн гаденько усмехнулся. «Еще 9 минут». Однако Дженсен покачала головой. Дескать, пора работать. «Ладно, все. И об инстачате можешь забыть, у нас есть дело. Уилсон, ничего не хочу слышать. Хьюстон, это Дженсен. Вы нашли причину тех странных показаний, о которых я докладывала? У меня на пульте так и горит индикатор продувочного давления в 6-м баке посадочного модуля». «Орион, мы считаем, что это отказ датчика. Все системы на данном этапе полета отключены. Команды на продувку не было, так что нет никаких причин для тревожного сигнала. Все остальное в порядке, так что это наверняка глюк». «Красный сигнал появился сразу после того, как мы перешли на другую орбиту. Мне он не нравится, Хьюстон. Может, это паранойя, но...» «Ты командуешь. Сама решай, что тебе делать». Дженсен обвела взглядом свою команду. Астронавты выглядели отлично, разве что немного возбудились из-за возможности отправить привет родному дому, пусть и в записи. «Сейчас подходящий момент для проверки. Запрашиваю разрешение на выход в космос, чтобы все увидеть своими глазами. Даете отмашку?» «Выход разрешен, только аккуратно». «Принято, Хьюстон». Салли Дженсен, астронавт. «Это что, всерьез? Я не хочу говорить о том дне. Я... Окей, окей. Тогда НАСА постоянно требовала от нас пресс-релизов и выступлений, то есть непрерывно. На программу «Орион» тратились миллиарды, и боссы в управлении считали, что должны постоянно доказывать американским налогоплательщикам, что не напрасно потратили их денежки. Нас хотели сделать рок-звездами, телевизионными знаменитостями. Мне это совершенно не нравилось. Господи, можно мне минутку? Одну минутку, собраться. Вам надо понять вот что. Тот день независимости, 4 июля 2034 года, был худшим днем моей жизни. Втискиваться в скафандр в тесноте кабины – то еще развлечение. 7 потов сойдет, а ведь еще предстояло пробраться через гибкий шлюз. В конце концов, Дженсен совсем запыхалась. Жилой и по совместительству рабочий отсек представлял собой 17-метровый надувной цилиндр с двойными гибкими стенками, между которыми циркулировал бортовой запас воды. Она обогревала или охлаждала кабину, в зависимости от потребности, и обеспечивала защиту от космических лучей. Но из-за нее модуль трепыхался и прогибался, если его касались, словно водяная постель, и потому не казался особенно надежным. Шлюзом служила длинная матерчатая труба, по которой приходилось медленно ползти, тщательно рассчитывая каждое движение, чтобы не зацепить тонкие стенки металлическими деталями скафандра. Достаточно небольшого разрыва, и выход в космос придется отложить. Дженсен все-таки удалось выкарабкаться из модуля, после чего она помогла Джулии, астронавту-исследователю. Лицо Абрадор за поликарбонатным забралом было белым, как мел, а на лбу блестели капельки пота. Она нервно засмеялась и вцепилась в корабль так, словно боялась с него свалиться. Ее можно было понять. Одно дело отрабатывать выход на тренажерах, другое – оказаться в реальном открытом космосе, тем более так далеко от Земли. Дженсен похлопала ее по плечу, успокаивая. Командиру и самой было не по себе. Куда ни глянь, вокруг ничего, кроме Вселенной, пустой и темной. Дженсен с трудом справилась с головокружением. Это совсем не похоже на те ощущения, что она испытывала во время подготовки к полету на станции «Ворота дальнего космоса». Командир не сразу поняла, почему, а когда догадалась, легче не стало. Пустота, окружающая ее со всех сторон, никуда не делась. Любой астронавт готов к тому, что в пространстве не существует ни верха, ни низа, по крайней мере технически. Однако человеческий мозг настолько привык к наличию притяжения, что поневоле ищет, если не физическую, то хотя бы психологическую точку опоры. В невесомости очень важно привязаться к какому-нибудь ориентиру. На околоземной орбите отовсюду видна громадная, ослепительно прекрасная Земля. И не столь уж важно, под ногами она или над головой. Главное, вот он, дом, рядом. На 15-й день полета родная планета все еще выглядела крупнее и ярче любой звезды, но находилась уже так далеко, что уже не могла обеспечить психологической поддержки. У Дженсен закружилась голова из-за того, что ее мозг отчаянно пытался найти точку опоры и не находил ее. «Главное, за что-нибудь ухватиться», — напутствовала она напарницу. «Ухватиться и не выпускать из рук. Поняла?» В шлеме собственный голос Дженсен звучал тихо и невыразительно, словно она слышала себя по радио, или это кто-то другой давал ей добрый совет. Она посмотрела на Орион и обрела какую-никакую точку опоры. Корабль состоял из 4 модулей, и каждый имел свое назначение. В техническом находился главный двигатель и запас топлива. К нему был пристыкован конический командный модуль, единственный отсек корабля, которому предстояло вернуться на Землю после завершения миссии. Длинный жилой, он же рабочий модуль, был окутан изолирующим покрывалом из простеганной серебристой ткани, сверкающей на Солнце, а венчал сборку, нацеленный прямо на Марс сферический посадочный модуль, опоры которого торчали словно усики насекомого. Когда посадочный отсек Ориона коснется этими опорами красной марсианской пыли, в нем и придется тесниться 2 астронавтам, обреченным целых 14 дней собирать образцы пород и фиксировать метеорологические данные. Дженсен страшно гордилась тем, что станет одним из этих счастливчиков. Правда, до этого оставалось еще несколько месяцев полета. И если она сейчас не сумеет обнаружить причину, незатухающий красный глазок тревожного сигнала всю дорогу будет действовать ей на нервы. Нет уж, лучше сразу с этим разобраться. «Перемещайся перехватом, чтобы одна рука всегда была занята», — посоветовала она Джулии, двигаясь вдоль округлого борта жилого отсека. «Потихонечку, не торопясь». Торопиться и впрямь не следовало. Командир всегда помнила об этом. Если двигаться слишком быстро, можно сорваться с корпуса корабля. Далеко не улетишь, только на длину страховочного фала. Но испытывать себя таким образом не стоит. «Поняла», — ответила Абрадор. Приемник в шлеме шипел и фыркал. Обычные радиопомехи, реликтовое излучение, пронзающее космос почти со скоростью света. Если закрыть глаза, то можно увидеть зеленые огненные колеса, вращающиеся под веками. Под этим невидимым ливнем энергии астронавт все равно, что голый, но это не опасно, если провести за бортом меньше часа. «Уилсон, открой посадочный модуль», — приказала командир. «Нужно, чтобы ты заглянул внутрь и помог мне обнаружить проблему». «Принято», — откликнулся врач. «А мне что делать?» — спросил Динвари. «Плыви в командный отсек и пристегнись», — распорядилась Дженсен. Присутствие борт-инженера в командном модуле было своего рода перестраховкой. Да, оттуда он сможет следить за телеметрией скафандров своих коллег, находящихся вне корабля, и в случае необходимости управлять Орионом. Но все же его присутствие там было уступкой требованиям Хьюстона. В НАСА обожают меры безопасности. «Я не вижу никаких повреждений на наружной оболочке корабля. Это хорошо». «Абрадор, как ты?» «Все нормально», — отозвалась Абрадор. «Думаешь, тут проблемы с контактами? Шины, которые соединяет посадочный модуль и...» В голосе Абрадор ясно слышалась усталость. Любое движение в скафандре утомляло. Конечно, в свободном полете он невесом, но масса его остается прежней, и приходится ее преодолевать. «Не пытайся разговаривать», — откликнулась командир. «Экономь дыхалку для подъема». «Думала, будут звезды», — проговорила Абрадор, игнорируя ее совет. Дженсен посмотрела на угольное небо вокруг. Сплошное покрывало черного бархата, которая порой казалась таким близким, что грозила задушить, а порой создавала впечатление, будто висишь над бездонной пропастью. «Звезд здесь не видно по той же причине, по которой ты не видишь их на Земле днем», — сказала она. «Солнечный свет их затмевает». Судорога усталости сковала мышцы Дженсен, и она на мгновение замерла, способная только дышать. Придя в себя, командир снова начала продвигаться вперед, почти поравнявшись со спускаемым аппаратом. «Блейн, ты уже открыл передний шлюз?» «Почти», — отозвался Блейн. «Выравниваю давление между спускаемым модулем и жилым отсеком. Быстро не получается». «Не спеши», — сказала она ему. «Так, я уже у шестого топливного бака. Начинаю визуальный осмотр». Широкая полоса металла охватывала спускаемый аппарат вместе его соединения с жилым отсеком. Топливные баки были подвешены к нему словно ожерелье из колокольчиков, и каждый окружало переплетение труб и проводов. Система заправки спускаемого аппарата отделена от главной топливной сети Ориона. Она будет использована только тогда, когда модуль стартует с поверхности Марса. Воспламененный гидразин вернет астронавтов на околомарсианскую орбиту, где спускаемый аппарат снова состыкуется с жилым отсеком и командным модулем. Пока же топливоподача в нем была перекрыта. Поэтому она вообще не должна была отражаться на командирском пульсе, не говоря уже о том, чтобы сигнализировать о потере давления. Вот что странно. Со своего места Дженсен видела почти все баки, и выглядели они нормально. Остальные заслоняла тень от больших солнечных батарей Ориона. И, конечно же, именно в их числе оказался номер шестой. Она со вздохом включила фонарь, закрепленный на шлеме. «Уилсон, как у нас там дела? Мне надо, чтобы ты открыл панель проверки ИДТ». Протянул Уилсон. «Что такое ИДТ?» «Индикатор давления топлива», — пояснила командир. В НАСА обожали аббревиатуры, и приходилось их заучивать наизусть. Датчики показывают, что в этом топливном баке упало давление, что совершенно непонятно. Тебе нужно открыть панель и проверить контакты, чтобы убедиться, что отказал не датчик. Внутри панели должна быть схема, показывающая, как все должно выглядеть. Просто убедись, что все контакты соответствуют схеме. «Я сейчас в посадочном модуле», — сказал он. «Я машу рукой. Ты меня видишь?» Дженсен была слишком далеко от крошечных иллюминаторов посадочного модуля, чтобы заглянуть внутрь. «А по мне не беспокойся, у меня тут своя работа. Я...» Она замолчала, перехватила дыхание. «Босс?» — окликнула ее Абрадор. Дженсен облизала внезапно пересохшие губы. Дела были плохи. Бак номер 6 треснул. Огромная неровная дыра образовалась в том месте, где он соединялся с модулем. Может, в бак попал микрометеор, а может, фрагмент космического мусора. В любом случае, выглядел он так, словно его прострелили из винтовки. И это было еще не все. Вокруг повреждения натекла лужа, дрожащая масса жидкого гидразина, который удерживался на обшивке модуля за счет поверхностного натяжения. Но и это было еще не все. Командир увидела пузырьки, вспухающие и лопающиеся в сердцевине этой большой капли. Пузырьки воздуха, который должен был поступать из корабля. Значит, в нем пробоина. Тот обломок, что вспорол бак, пробил и корпус модуля. Гидразин просачивается в жилое помещение посадочного модуля. Модуля, который они только что наполнили воздухом. Кислородом. «Уилсон!» — позвала она. «Блейн, уходи оттуда!» «Тут странно пахнет», — сказал Блейн, словно не услышал ее. Дженсен будто попала в один из тех кошмарных снов, когда кричишь, чтобы остановить кого-то, хочешь, чтобы он обернулся и увидел чудовище у себя за спиной, а он не слышит тебя. «Вроде моющего средства», — продолжал врач. «Может, остался, когда модуль дезинфицировали. Напоминает нашатырный...» Он ощущал запах жидкого гидразина. Жидкого ракетного топлива, которое в виде аэрозоля заполнило крошечный модуль. Блейн плавал в облаке взрывоопасного газа. Гард Удал, главный технолог топливного отдела программы «Орион». «Гидразин — очень опасное вещество. У него простой состав, но оно невероятно едкое. Если вы вдохнете совсем небольшое количество, оно может обжечь вам легкие. А еще оно самовоспламеняется в присутствии нужного катализатора. Скажем, пятнышко ржавчины под панелью. Я полагаю, что как только доктор Блейн Уилсон вошел в отсек, у него не осталось шансов выжить». «Уилсон!» — заорала командир. «Пошевеливайся!» Она подтянулась по корпусу модуля, добралась до одного из иллюминаторов. «Босс?» — снова окликнула ее Абрадор. «Что происходит?» Через иллюминатор Дженсен видела, как горит ее товарищ. Пламя от гидразина невидимое, но было видно, что Блейн лупит руками по пультам, пытаясь загасить его. Она видела, как скукоживаются его волосы и чернеют. Видела, как рот открывается в ужасающем беззвучном крике. Врач потянулся к иллюминатору, к ней, умоляя ее помочь. Благодаря какому-то космическому милосердию радио в отсеке вырубилось, и командир не услышала крика погибающего в пламени человека, но видела, как тот бьет кулаком по иллюминатору, словно пытается его разбить, вырваться, сбежать от огня. Еще секунда, и огонь прорвется через шлюз. Пожар распространится по жилому отсеку, да и по всему кораблю тоже. Он не остановится, пока не поглотит все. Кто-нибудь должен закрыть люки, остановить огонь. Но единственный, кто мог бы это сделать, сгорал заживо. Был другой способ. Салли Дженсен готовили к миллиону различных аварийных ситуаций и неполадок в космосе. Ее беспрерывно натаскивали на любой случай неожиданности. Она совершенно точно знала, что следует сейчас сделать. Ответ был у нее наготове. Ей нужно было просто открыть рот и произнести его вслух. Если два модуля разделялись, их шлюзы автоматически захлопывались. Это было частью системы безопасности. Никогда в жизни ей не приходилось еще принимать столь трудного решения. Но она ведь была командиром. «Динвари!» — крикнула она. «Али, ты меня слышишь? Отстрели посадочный модуль!» «Командир?» — еле слышно переспросил он. С тем же успехом он мог оставаться на земле и орать через рупор. «Выполнять!» — приказала она. «Я не могу. Там Уилсон!» Времени на споры не осталось. Дженсен поползла вдоль корпуса посадочного модуля, стараясь двигаться как можно быстрее. Она нашла лючок между двумя топливными баками и сорвала с него крышку. Внутри был рычаг, выкрашенный ярко-красной краской, и надпись «Осторожно! Экстренное отсоединение!». Командир рванул его на себя. Взрывные крепления, соединяющие посадочный и жилой модули, мгновенно сдетонировали. Один из них прямо перед Дженсен. Свет вспыхнул вокруг нее, и на секунду она ослепла. На очень страшную секунду, во время которой было слышно, как трещит прозрачное забрало ее шлема. Взрывом командира отбросило от модуля, зашвырнуло в космос, на всю длину страховочного фала, в неконтролируемом вращении. Дженсен почти ничего не видела, беспомощно кувыркаясь. Успела только мимолетно заметить, как разваливается ее космический корабль. Расширяющееся облако конденсирующейся влаги хлынуло в промежуток между модулями. Из жилого отсека рванулся воздух, облако которого было моментально отсечено захлопнувшимися люками. Посадочный модуль ринулся прочь от корабля. Гибкий корпус жилого отсека непристойно колыхался, но Дженсен почти ничего не видела. Она все вращалась и вращалась вокруг оси своего страховочного фала, а потом тот резко натянулся, и командир согнулась, насколько позволял скафандр, размахивая руками и дрыгая ногами. Наконец она ухватилась за страховку и попыталась хотя бы замедлить вращение. Когда ее развернуло лицом к посадочному модулю, командир увидела, как тот беспорядочно кувыркается, удаляясь в пустоту. Кто-то схватил Дженсен за плечевые сочленения ее скафандра, вжимая треснувшим забралом, уже начинающим обрастать кристалликами льда, в серебристую ткань обшивки жилого модуля. Астронавт-исследователь навалилась на командирский скафандр сверху, заслоняя его от обломков, которые сталкивались с корпусом корабля. «Салли! Что ты наделала? Что ты наделала?» — вопил в наушниках голос напарницы, но Дженсен ее почти не слышала. У нее в голове крутилась всего одна мысль. «Иисусе! Боже! Кто-нибудь! Прошу! Пусть Блейн умрет быстро!» Салли Дженсен. «Нет, нет, стойте! Это ложь! Я совсем не об этом думала. Мне нечем гордиться, но раз уж мы это начали, раз мы решили быть честными, в этот момент я думала, знаете, это все. Все. На Марс я не лечу». Я твердо уверен, что случившееся позднее невозможно понять, если не знать, о чем она думала и что чувствовала в тот день в 2034 году. Когда мне поручили написать о событиях октября 2055 года, мне сказали, что необходимо донести эту историю до читательских инфолент как можно быстрее. Публике необходимо знать, что произошло и что это означает. Я смог достичь, по крайней мере, одну из этих целей. Я провел расследование и состряпал нечто похожее на роман, но читавшееся как инструкция к рентгеновскому аппарату. Техническая информация присутствовала, а факты были всем доступны. Однако никто не понимал, что они означают. Я и сам не понимал. Не уверен, что и сейчас понимаю. С тех пор мне посчастливилось получить много новой информации. И что важнее всего, мне дали эксклюзивное разрешение опросить тех людей, которые в этом участвовали. Я включил отрывки из этих интервью в текст моего нового издания. Я также включил краткое изложение последнего дня миссии «Орион-6», которое вы только что прослушали. Возможно, оно станет ключом, который откроет истинное знание того, что произошло во время миссии «Орион-7». Однако я пошел еще дальше. Это уже не репортаж, не простое изложение фактов. Я попытался исследовать психологию людей, которые там находились, даже когда это по той или иной причине уже невозможно сделать. Миссия Салли Дженсен 2055 года во многом была не просто исследованием космических объектов, но также и путешествием по человеческому разуму. Мне представляется, что книга стала лучше благодаря этому анализу. Судить вам. Наша история продолжается спустя 21 год, когда только один человек на свете знал, что происходит. Я постарался разобраться в том, о чем он думал в тот день, когда вскочил с постели и прыгнул в поезд. Санни Стивенс теребил шнурок своего капюшона. Он жалел, что не сообразил переодеться перед тем, как ехать на эту встречу через полстраны. Все произошло настолько быстро. Когда из НАСА ответили на его письмо, Санни как бы невзначай вышел из дому. Он и сам от себя не ожидал, что так поступит, а потому не успел подготовиться. Пора было принимать решение. Еще можно уйти. Встать, извиниться, сказать, что ошибся. Потратить целую ночь на езду в поезде, чтобы вернуться домой, забраться в постель и сделать вид, что ничего не произошло. А на завтра вернуться на работу в улей и надеяться, что никто не отслеживает его электронную переписку. Или же продолжать то, что начал. Санни пропустили через охрану, провели по длинному коридору и велели ждать. Кто-то предложил ему чашку кофе, и он сказал «да», потому что на самом деле не слышал вопроса. И вот теперь сидит на желтом кожаном диване, который, наверное, здесь стоял еще и во времена программы Gemini. Сидит в лабиринте офисных зданий лаборатории реактивного движения, которая в 2052 году стала штаб-квартирой НАСА, когда после наводнения закрыли космический центр имени Джонсона в Хьюстоне. А ведь здесь Санни мечтал оказаться с 5 лет. Тогда ему хотелось стать астронавтом. Так сильно хотелось, что он проглатывал все космические новости, которые только появлялись в его инфоленте. Когда Санни было 10, он снова и снова смотрел, как Блейн Уилсон заживо сгорает в космосе. Когда ему исполнилось 15, у Америки больше не было космической программы. Санни был раздавлен этим известием. Его надежды рассыпались в прах. Вместо того, чтобы лететь в космос, он начал изучать его при помощи телескопов и стал астрофизиком. Что ж, это тоже способ проникнуть к звездам. Получив звание доктора философии, Санни Стивенс уже смирился с тем, что никогда не будет пилотировать космический корабль и вести переговоры с центром управления на расстоянии в 1 000 000 километров. Он научился жить с этим, махнув рукой на юношеские мечты. И вот он здесь, в Пасадене, и это не сон. Санни мучила жажда, и он проголодался, но больше его тревожило, что он не сможет быть достаточно убедительным, чтобы привлечь внимание НАСА. Хотя его данные были надежными. Должен же здесь оказаться хоть кто-то, кто поймет их важность. Санни казалось, что ждет он очень долго, но всего через 15 минут... К нему подошел белый мужчина в старомодном костюме с узеньким галстуком, лет 70-75. Даже мама Санни сочла бы незнакомца худым. В руках у него были 2 чашки кофе. «Доктор Стивенс», — осведомился незнакомец, — «я Рой МакКаллистер, заместитель директора по исследовательской работе». Он вручил Санни 1 чашку. Раньше он назывался отделом пилотируемых полетов. Напомнил астрофизик. Он поставил чашку на журнальный столик. Санни не любил кофе. «Что вы хотите этим сказать?» Санни хотелось пожать подошедшему руку, но он боялся, что ладонь у него будет потной. «Только то, что ваш отдел назывался отделом пилотируемых полетов. Вы отвечали за полеты человека в космос, когда в НАСА еще этим занимались. Руководили программой «Орион». А сейчас вы занимаетесь беспилотным зондированием дальнего космоса. Лицо у МакКаллистера было загорелое, морщинистое и замкнутое. Однако раздражение на нем нельзя было не заметить. Неужели он, Санни, уже облажался? «Теперь моя очередь вас поправить. Я не так стар, как вам могло показаться. В мое время они назывались полетами с экипажем, а не пилотируемыми». «Верно», — проговорил Санни, зажмурившись от стыда. «Вы правы». «В любом случае, полагаю, вы хотели говорить именно со мной. Ваше послание было не совсем понятным», — сказал старик. Стивенс откашлялся. «2И-2054Д1», — сказал он. «Вот и все. Жребий брошен. Назад в улей дороги нет. Уже нет». Улыбка МакКаллистера стала не такой широкой. «Извините, похоже, я не понимаю». «Так он называется, обозначается, вернее», — пояснил Санни, понимая, что его несет, но не в силах остановиться. «Не придумал еще ему название. Уверен, право дать ему имя за мною, ведь открыл его я». МакКаллистер кивнул и указал на одну из дверей чуть дальше по коридору. «Пойдемте ко мне в кабинет. Поговорим». Санни Стивенс. После катастрофы с Орионом НАСА заявила, что понадобится пара лет, чтобы разобраться, что именно случилось, и гарантировать, что такое не повторится. На это ушло почти 10 лет, и с каждым годом бюджет НАСА все урезался и урезался. Вместо этого Конгресс направлял деньги на космические программы частного сектора. После банкротства НАСА в 40-е пришлось разобрать вторую международную космическую станцию и уронить ее в Тихий океан. После этого слышно было только о коммерческих полетах в космос. Так что, когда пришло время искать работу, я даже не подумал обращаться в НАСА. К 2055 году НАСА уже 10 лет как не подготовила ни единого астронавта. Агентство продолжало существовать. Погибнуть государственному агентству не так-то просто. Но вот его задача поменялась. Больше никаких выходов в космос или игры в гольф на Луне. Вместо этого они направили свой бюджет на две вещи – спутниковый мониторинг ущерба, нанесенного изменением климата, и космические зонды к планетам – корабли-роботы. Никто не объявлял национальный траур, если на орбите взрывался робот. МакКаллистер уселся за захламленный стол. Жестом предложил Санни сесть напротив. «Как я понял, вы работаете в Каспейс». Стивенс с усмешкой одернул толстовку. «Как вы догадались?» Толстовка была оранжевая, цвет Каспейс, а на левом рукаве шел мозаичный узор из шестиугольников. Логотип Каспейс. Этот логотип не помог бы ему завести друзей в штаб-квартире НАСА. В Каспейс НАСА считалось уважаемым конкурентом. В НАСА Каспейс считалось букой. «Ага, я в команде исследования дальнего космоса в Атланте». Центр Каспейс находился в Джорджии и представлял собой обширный кампус, прозванный Ульем. Там Санни жил, развлекался и работал последние 4 года. В Улье было несколько первоклассных телескопов, так что ему там нравилось. До последнего времени. В основном мы занимаемся космологией и астрофизикой. МакКаллистер кивнул. «В том сообщении, которое вы мне прислали, были расчетные данные по орбите астероида, кометы, чего-то в этом роде, объекта, пролетающего через Солнечную систему. Я дал взглянуть одному из своих людей, и он чуть не свихнулся». «У меня есть больше», — сказал Санни. «Больше данных». Санни потратил более года на отслеживание 2И, накопив по нему терабайты данных. Он знал его альбедо, массу. У него были результаты спектроскопии и анализа преломления световых волн. Стивенс долго готовил досье на 2И-2054Д1. Когда он отнес эти данные своему шефу в Каспейс, ему было сказано, что это интересно, что компания обязательно этим займется. Прошло 3 месяца, и с тех пор ни звука. Но ведь следует что-то предпринять. Кто-то же должен отправить корабль, чтобы посмотреть на эту штуковину. Если Каспейс не хочет этого делать, то НАСА захочет. Санни был в этом уверен. Иначе и быть не может. Вот только, судя по лицу МакАлистера, в НАСА так не считают. «Доктор Стивенс, то, что вы мне предложили, принадлежит вашему работодателю», сказал МакАлистер, откидываясь на спинку кресла. «Не знаю, как у вас в Каспейс принято, однако полагаю, что все свои исследования вы проводили в рамках служебных обязанностей». Стивенс кивнул и принялся разглядывать свои руки. Он знал, что проблемы будут, конечно. Но данные... «Это значит, что если вы передадите мне эти данные, то на вас могут подать иск по поводу нарушения условий контракта. А НАСА нарушит закон, купив краденое». МакАлистер нахмурился и повертел рукой в воздухе. «Формально». «Знаю», — согласился Санни. «Тогда, может, вы объясните мне, почему приехали сюда? Чего вы хотите от НАСА?» Санни вздохнул поглубже. «Работы. Работы», — повторил МакАлистер. Санни открыл рот, намереваясь объяснить, но у него вырвался лишь смешок. Ему вовсе не было весело. Скорее, наоборот. «Мы всегда рады хорошим астрономам, но если вы хотите подать заявление о приеме на работу в НАСА, я перенаправлю вас на наш портал найма». «Я хочу уйти из Каспейса работать здесь», — сказал Санни. «Это непросто, потому что срок моего контракта в Атланте еще не истек. Я хочу разорвать его. Для этого мне нужна защита. От, ну, вы понимаете, от юристов Каспейс». Санни передернула. «У них хорошие юристы. Я хочу приличную зарплату, хотя это типа обсуждаемо, и медицинскую страховку, и, может, 2-недельный отпуск. Но у меня есть еще одно требование, которое довольно серьезное, но...» «У вас требование». Лицо МакАлистера стало ледяным. «Доктор Стивенс, вы, кажется, не поняли. Я только что сказал, что не могу принять те данные, которые вы мне предложили. А это значит, что я не могу также и предложить вам работу. Мне жаль, что вы проделали такой путь ради этого». Он начал подниматься из-за стола. У Санни остался последний шанс. Единственный, чтобы переубедить этого чиновника. «Понимаете, мистер МакАлистер, 2И-2054-D1 тормозит». Быстро сказал он. «Самопроизвольно. Он самопроизвольно замедляется». Санни сильно рисковал, придя с этим в НАСА. Он рассчитывал, что ему удастся поговорить с кем-нибудь из ученых, а не с управленцем. Оставалось надеяться, что этот смуглый бюрократ достаточно хорошо разбирается в орбитальной механике, чтобы понять, в чем суть. МакАлистер не встал. Глаза у него не выпучились, он не стал ахать. Поднял руку и почесал щеку возле носа, словно Санни заставил его задуматься. Наконец управленец сказал. «Ладно, думаю, мы можем кое-что сделать». Кажется, он все-таки понял. Во всяком случае, сообразил, почему это так важно. Какое-то время МакАлистер молча изучал Санни. «Может, вы, наконец, снимете эту толстовку?» — раздраженно сказал он. «И тогда мы продолжим». Санни обеими руками сгреб ткань оранжевой толстовки с капюшоном, но остановился. «А у меня под ней ничего нет. Сегодня у меня был выходной. Когда от вас пришло сообщение, что я могу приехать, я выбежал из дома, в чем был. Не подумал про одежду». МакАлистер поднял руку и дотронулся до устройства, закрепленного у него на ухе. Надо полагать, вызвал своего помощника. «Это... МакАлистер, да. Будьте так добры, отыщите где-нибудь мужскую рубашку. Я понимаю, что просьба необычная. Просто принесите ко мне в кабинет». Через несколько минут появился служащий с белой футболкой из сувенирного магазина. На ней был старый всемирно известный логотип. Красный изогнутый штрих по темно-синему диску. «Добро пожаловать в НАСА», — сказал МакАлистер. Угол планирования хороший. Топливо на 2%. Эффективность зарядки солнечных батарей 81%. Данные скользили по поверхности сознания Хокинса, не привлекая его внимания. Пульс и дыхание его чуть участились, но оставались в пределах допустимого. Он жаждал драки и был близок к тому, чтобы на нее нарваться. Было непросто уравнять скорости с русским спутником-шпионом. Русские научились размещать свои спутники на маловероятных эксцентрических орбитах, которые выводили их к цели всего раз в 47 дней, или на орбитах настолько низких, что поймать их можно было, только чиркнув по атмосфере. Даже найти такой аппарат было трудно. Он был окружен оболочкой Ванта Блэк, чернее угля, которая не отражала радиоволны, а поглощала их. И словно охотясь на снайпера, он высматривал блеск глаз добычи, объективы ее камер. Так и велась эта орбитальная война. Война медленных расчетов и математической точности. Расстояние 2 километра и сокращается. Заглушены передачи противника в диапазоне спутниковой связи и миллиметровых волнах. Развертывается оружие. X-73D, орудийная платформа Хокинса, выглядел как миниатюрный шаттл без иллюминаторов. Двери грузового отсека распахнулись, и суставчатая механическая рука расправилась наподобие лапы богомола. Космопланер находился на орбите уже 900 дней, выполняя разнообразные задания. Его микроракеты были давно истрачены. Высокоэнергетический лазер не мог накопить достаточного количества энергии, пока X-73D находился на ночной стороне Земли. На этот раз Хокинс намеревался захватить свою цель механической рукой и разорвать ее на куски. Он подбирался все ближе, не торопясь. Если спутник класса «Чайка» его почует, он сумеет удрать. У него есть трехосевые маневровые двигатели, с помощью которых можно изменить орбиту. И если Хокинс сейчас его упустит, то, скорее всего, больше уже не найдет. Однако спутник его не замечал, насколько можно было судить. Его камеры были направлены вниз, в сторону военной базы на Аляске. Хокинс протянул свою механическую руку, широко раздвинув когти захвата. Еще чуть дальше. Он потратил крошечную долю оставшегося топлива, чтобы сократить дистанцию. Возможно, «Чайка» почувствовала выхлоп его двигателей. Возможно, у нее было какое-то тонкое чутье, позволявшее определить близость хищника. Ее двигатели включились, и она начала удаляться от него. Хокинс раздраженно заворчал, а потом отвел руку назад и выбросил ее в бок с силой, так что коготь ударил по корпусу спутника и закрутил его, лишая управления. Хокинс ощутил удар собственной рукой, почувствовал отдачу в костях запястья. Чайка кувыркалась, удаляясь от него, и он прибавил скорости, чтобы ее нагнать, когда вокруг него вспыхнул свет. Вселенная исчезла. Хокинс заморгал, шмыгнул носом и чихнул. Он сидел в трейлере в Юте, в окружении черных ящиков и сенсорной периферии военной установки виртуальной реальности. Хокинс отдежурил 17 часов подряд. Внезапно он ощутил запах своего пота. Почувствовал, как у него отекли ноги. У X-73D ног не было, а про свои Хокинс забыл. В дверь трейлера постучали. Он осторожно вылез из кресла и пошел открывать. Просоленный воздух ворвался в его закондиционированное царство. И Хокинс сощурился на солнечный свет, озарявший большое соленое озеро. «Какого...» Прохрипел он, мысленно все еще оставаясь на орбите. И тут же вытянулся по стойке смирно. «Извините, сэр», — сказал он. «Я...» «Вольно», — скомандовал генерал Калицакис. «Майор, тут с вами хотят побеседовать. Уделите этому разговору все свое внимание». Позади генерала стоял старикан в соломенной ковбойской шляпе и пыльном красновато-коричневом костюме. Худой, как палка. Глаза Хока еще не полностью сфокусировались на реальном мире, но он был уверен, что с этим типом никогда не встречался. С виду гражданский. Худой мужчина осмотрел Хокинса, а потом повернулся к генералу. «Этого человека вы рекомендовали мне». «Он у нас лучший», — заверил его Калицакис. Хокинс невольно встал прямее и расправил плечи. Худой кивнул и протянул руку. «Привет, сынок. Меня зовут Рой МакАлистер, и у меня для тебя новое задание. Тебя переподчинили мне, считая с этой минуты». Дух Хокинса по-прежнему плыл в космосе, а его мысли были сосредоточены на охоте на спутник класса «Чайка». Пришлось положиться на мышечную память, вбитую в него 20-летней военной карьерой. Рука словно сама собой отдала честь. «Сэр! Слушаю, сэр!» — рявкнул он. «Прошу разрешения перед отъездом принять душ!» «Разумеется, майор». Майор Виндзор Хокинс, 30-е авиакрыло военно-космических сил США. Беспилотные дроны серии X-73D — это многоразовые аэродинамические космические корабли с длительным пребыванием на орбите и многоцелевым назначением. Мы запускаем их с военного аэродрома Ванденберг-Уломпока, штат Калифорния, и управляем ими удаленно с нескольких военно-космических баз. Это все, что я могу про них сказать без прямого разрешения Объединенного командования космических операций. Пармин де Рао была в ярости. Замдиректора МакАлистера на месте не оказалось, так что ей оставалось только расхаживать по коридору возле его кабинета. Иногда она останавливалась, скрестив руки на груди, а иногда опускала их, при этом не разжимая кулаки. Время от времени она останавливалась, доставала из кармана стикер, вновь возмущенно перечитывая записку шефа. «Прошу зайти ко мне как можно скорее, по поводу нового назначения». И все. Он уволил ее с помощью клочка бумаги. Да кто сейчас вообще пользуется стикерами? Для подобных сообщений существует портал отдела кадров, где предусмотрен механизм разрешения конфликтов. Выложены файлы бланков о протестовании решений, которые она могла бы заполнить. Когда отворилась дверь и появился МакАлистер, Рао с трудом удержалась от того, чтобы не выкрикнуть ему в лицо все, что накопилось в ней за часы ожидания. Проходя мимо подчиненной, замдиректора кивнул, словно его не удивил ее взъерошенный вид. «Заходите», — пригласил ее МакАлистер и, устраиваясь за своим столом, спросил. «Доктор Рао, сколько вы уже у нас работаете?» 5 лет, — ответила она. 5 лет жизни. И все на одном проекте — миссии «Титан-экспресс». Однако на самом деле Рао шла к «Экспрессу» всю свою жизнь. Она вкалывала, как проклятая по окончании учебы, сразу написав магистерскую и докторскую диссертации по астробиологии. Потом лезла из кожи вон, чтобы получить работу в лаборатории реактивного движения. И все ради того, чтобы создать «Титан-экспресс» — межпланетный зонд. Если она добьется финансирования «Экспресса», на постройку зонда уйдет 5 лет. Потом еще 3 года он будет лететь к самому крупному спутнику Сатурна, единственному месту в Солнечной системе помимо Земли, где на поверхности есть жидкие озера. Зонд запустит крошечную подлодку в одном из этих озер, которая будет фильтровать жидкий метан в поисках микробов. В случае успеха жизнь впервые будет обнаружена за пределами земной атмосферы. Это станет величайшим прорывом в науке. Это станет вершиной карьеры Пармин де Рао. Могло бы стать. Да только этим утром программа «Титан-экспресс» была закрыта. Без предупреждения. Без обсуждения. Труд всей ее жизни просто взяли и похерили. «Мистер МакАлистер!» Сходу ринулась в драку Рао, решив, что лучше уж злиться, чем публично рыдать от отчаяния. «Я пришла на работу и увидела, что моя рабочая станция отключена. Все мои данные, заметки, предварительные схемы экспресса, ничего нет! Как вы посмели! Вы хоть представляете себе, сколько мне пришлось стоять на задних лапках, сколько бумажек заполнить, ко скольким людям подольститься? «Представляю», — ответил ей МакАлистер. «Не хотите ли присесть?» «Нет», — сказала она. «Нет, я не хочу присесть. Я хочу услышать объяснение. Мне сказали, что вас весь день не было на месте. Кто-то сказал, что вы поехали в Юту. Есть ли уважительная причина, по которой вы не могли объяснить мне это 8 часов назад?» «Да», — подтвердил МакАлистер. «Доктор Рао, мне понятна ваша досада. Если вы присядете, то, наверное, кое-что я смогу вам сказать. Это будет не полное объяснение. Пока. Но я выбрал вас для кое-чего весьма важного и считаю... Вы переводите меня на другую работу, не спросив моего мнения?» Замдиректора улыбнулся. Несмотря на весь ее гнев и яростный напор, он смотрел на подчиненную с улыбкой. И улыбка эта была радостной. Парминдер Рао уже 5 лет работала под одной крышей с Роем МакАлистером и видела его всяким. И багровым от гнева, и холодным, как лед, и лишь слегка раздраженным. Одного она не видела — этой мечтательной улыбочки и радостно рассеянного взгляда. Рао выдохнула и опустилась в кресло. «У меня тут некие данные», — сообщил замдиректора и поднял руку, чтобы прикоснуться к устройству, закрепленному у него на ухе. Ее собственное устройство, пуссета для носа, подаренное матерью, завибрировало в ответ. Он отправил ей очень большой файл. Она опустила взгляд, и у нее перед глазами выстроились колонки с множеством чисел. «Что это?» — озадаченно пробормотала Рао. «Параметры траектории? Чего? Кометы или...» Она уже видела, что с этими данными что-то не так. Они выглядели неправильно, некоторые значения были явно завышенными. «Почему вы мне это показываете? Я астробиолог, а не астроном». «Но вы это видите?» — спросил МакАлистер. «Верно?» И тут она увидела. «Ведь если эти данные верны...» «Вот черт!» — сказала она. «Теперь вы поняли, почему я перевел вас с Титан-экспресс? Почему предлагаю новую работу, которая, на мой взгляд, как раз вам подходит?» «Еще бы!» — отозвалась она. Более осмысленной фразы выдать она сейчас не могла. Все ресурсы ее мозга были направлены на проверку и перепроверку этих поразительных данных. Результат получался один и тот же. Данные наверняка верные, и это меняло. Все. Парминдер Рао, астробиолог НАСА. В тот момент я даже не знала, как называется эта штуковина и кто ее открыл. Я понимала только, что она замедляется, а это и было самое главное. Объекты в космосе движутся под воздействием гравитации, если к ним не приложена иная сила. Это основа ньютоновской механики. Планеты, кометы, астероиды — все они движутся по своим орбитам с постоянной скоростью, замедляясь или ускоряясь только под воздействием поля тяготения, либо, скажем, встречая сопротивление атмосферы. Этот же безымянный объект — замедлялся самопроизвольно. Иными словами, он тормозил, используя собственные энергетические ресурсы. Это был не мертвый камень, пересекающий Солнечную систему. Это был космический корабль. На горизонте сияло зеленое пятнышко, кромка придавленного тяжестью темных облаков солнечного света. Это означало дурное предзнаменование. Ураган, который уже напакостил где только мог, мчался вдоль побережья со скоростью 14 км в час, чтобы испортить уикенд тем, кому еще не успел. Сезон ураганов – обычная мартовская погода во Флориде во второй половине 21 века. На борту катера, некогда принадлежащего компании, перевозившей желающих поглазеть на ламантинов, а теперь находящегося в собственности города Тайтесвилла, было 12 ныряльщиков. Чу, начальник ныряльщиков, захватил с собой семью, жену Эсме и сына Гектора. Гектор стоял на носу и смотрел на кипящие под острым бушпритом катера волны. Его мать одной рукой придерживала сына за пояс, хотя знала, что сорванец плавает как рыба. На корме проверяла свою экипировку Салли Дженсен. Каждый ныряльщик привозил собственное оборудование для подводного плавания. У некоторых были старинные громоздкие акваланги с большими баллонами, видавшими виды дыхательными редукторами и старыми пожелтевшими шлангами, залатанными изолентой. Однако большинство пользовались ребризерами размером с рюкзачок. Дженсен принадлежала к большинству. Она прижала маску к лицу и проверила плотность прилегания, осмотрела балластный пояс, надеясь, что он не слишком истрепался, а потом проверила все снова. Сказывались старые привычки. До отмели было недалеко, но этот путь всегда немного пугал Дженсен. Катер обогнул северную оконечность острова Мерит, наполовину затопленного и заболоченного. На крышах утонувших домов гнездились белые птицы. Если присмотреться, то под водой еще можно было различить прямоугольную тень, полосу, на которую приземлялись космические шаттлы. Южнее этого места сохранились одни только воспоминания. Старые монтажные помещения и высокие портальные краны, похожие на скелеты громадных башен, уже едва были узнаваемы. Их опутывали длинные плети вьющихся растений и покрывали птичьи гнезда. За долгие годы ураганы покоробили старые конструкции. Ржавчина и дождь заставляли их таять, словно восковые свечи. Но медленно, ах, как медленно. Было больно, даже по прошествии стольких лет, видеть Канаверал сдавшимся. «Я могла бы уехать», — подумала Дженсен. «У меня были годы для того, чтобы подыскать себе другое место, другую нору, в которую можно забиться». Однако старая боль подобна паре башмаков, которые натирают ноги, но если поносить их подольше, они разнашиваются, и тогда можно убедить себя, что это очень удобно, что ничего лучше все равно не найдешь. «Ок!» — объявил Чу с носа катера. «Мы на месте!» Она помахала ему в ответ, не желая перекрикивать шум моторов, который постепенно затихал. В конце концов он полностью стих, и стал слышен плеск волн о борта. Именно этого момента Дженсен и дожидалась. Она кувырнулась спиной в теплую воду, взбив ее в хаос серебряных пузырьков. Дженсен закрыла глаза, почувствовав, как на мгновение вернулось старое, желанное ощущение невесомости. Почти свободный полет в почти бесконечном пространстве. Она открыла глаза, чтобы увидеть, как ныряют остальные аквалангисты. Каждый был подобен комете, несущейся вокруг Солнца с серебристым хвостом. Пора было приниматься за работу. Салли Дженсен. Когда я вернулась из космоса, мне предложили работу в космическом центре. Канцелярскую работу с пенсией и медицинской страховкой. На первый взгляд лучше не придумаешь. Но я продержалась 2 дня. Мне казалось, что взгляды людей, рассматривающих меня, прожигают в моей спине дыры. Ну как же? Перед ними была женщина, которая проиграла 2-ю космическую гонку, ни больше и ни меньше. После того, как китайцы высадились на Марсе, после того, как Америка забросила космическую программу... Не, я не выдержала. Были водопады слез. Мне сердечно пожимали руки. Все были очень милы, но, по-моему, радовались моему уходу. Морское дно у Канаверала плавно понижалось к бездне. До дна было всего 6 метров. Шторм взбаламутил воду, видимость была так себе. Но пока ныряльщики скользили вниз в колеблющихся лучах солнечного света, Дженсен успела разглядеть турбины. Их были 100, округлые силуэты, похожие на стадо сгорбленных буйволов, пасущихся в иле. Каждая турбина была 3-метрового диаметра, кожух лохматился от саргассов, а тонкие пластины лопастей медленно вращались, приводимые в движение теплым течением, движущимся к северу от Мексиканского залива, вырабатывая электричество. Хорошая энергия, чище не бывает. Но генераторы требовали постоянного обслуживания. Любой человек с лицензией ныряльщика мог зарабатывать на жизнь, просто очищая турбины от мусора и обеспечивая их вращение. Из-за урагана половина турбин не работала. Дженсен сразу поняла, в чем проблема. Обрывок старой рыболовной сети накрыл турбины, так что казалось, будто они попали в громадную паутину. Сеть, видимо, дрейфовала уже много лет, скользя по морскому дну по воле течений, пока не зацепилась за энергетические установки. Она была густо облеплена хламом, кусками дерева, рыбьими костями и бытовыми отходами, которые захватывала по пути. Снимать сеть пришлось долго и осторожно. Чтобы не повредить турбины, ее надо было срезать небольшими кусками. Толстый пластиковый шнур растягивался, а не рвался, так что его приходилось надежно удерживать одной рукой, а другой перепиливать. Она собирала охапки обрезков и связывала в большие узловатые пучки, чтобы потом их можно было забрать. Дженсен старалась не расстраиваться из-за громадного количества отбросов, застрявших в сети. Бесчисленных упаковок из-под чипсов, отслуживших батареек и вороха полиэтиленовых пакетов, стаканчиков из-под йогурта, упаковок для яиц. А еще тут были пустые банки из-под краски, которая могла быть ядовита, и старые смартфоны. Поражало, что вся эта груда мусора пестрела яркими расцветками, которые не потускнеют еще тысячу лет. Мусор Дженсен просто отпихивала, позволяя течению его уносить. Мусора оказалось так много, что нечего было и думать о том, что когда-нибудь удастся его собрать и переработать. Очищая турбины, Дженсен старалась не смотреть, как он уплывает. И вдруг она увидела такое, что сердце ее пропустило удар. Крошечные коричневые ручонки тянулись к ней, умоляя о помощи. Дженсен высвободила игрушку из сети, осмотрела ее, улыбнулась и сунула в карман. Потом разглядит получше. Сейчас надо было разобраться с рыболовной сетью. Когда ныряльщики вернулись на борт и катер понесся к берегу, Дженсен вытерла голову и легла на спину, с удовольствием вдыхая морской воздух. Кто-то вручил ей банку с пивом, и она подняла ее в знак благодарности. Отпив половину, вспомнила о своей находке. Это было игрушечное существо, полумедведь-полупес с тщательно вылепленным мехом. Грудь его пересекал патронтаж. По одной лапе пролегала глубокая царапина. Глаза были ярко-голубыми и крупными. Дженсен почувствовала, что за ней наблюдают. Подняв голову, она увидела Гектора, уставившегося на игрушку в ее руке. «Ты знаешь этого типа?» — спросила она. «Его зовут как твоего папу. Почти что». «Он тоже Хесус?» — удивился Гектор. «Чубакка», — сказала Дженсен. По глазам Гектора было видно, что он понятия не имеет, кто это. И она подняла фигурку повыше, покачала из стороны в сторону, попыталась изобразить переливчатый рев Вуки. Гектор хмыкнул. «Что это?» — спросил почти тезка Чубакки. Он присел рядом с ныряльщицей, взял у нее фигурку, повертел в руках. А потом присвистнул и сказал. «Вот это да! Знаешь, а ведь это можно продать онлайн. Некоторые старые игрушки уходят за большие деньги. Очень большие, ясно?» Чу стянул с головы бейсболку, потер лоб, а потом натянул ее обратно одним отработанным движением. «Богачи готовы купить любое дерьмо, лишь бы оно было достаточно старым». «Ты никогда не показывал сыну «Звездные войны»?» — спросила Дженсен. «Фильмы?» — удивился Чу. «Зачем ему этот старый хлам? У него есть своя инфолента». Дженсен кивнула и протянула фигурку Гектору. Он кивнул, принимая подарок, а потом умчался к матери, которая на носу катера раздавала сэндвичи ныряльщикам. Дженсен выпрямилась, чтобы ветер высушил ее волосы. Чу устроился рядом. Она протянула ему ополовиненную банку, и он прикончил пиво, глядя на волны. «Приходи к нам поужинать сегодня», — предложил Чу. «Будет паттай. Эсме даже настоящий клейкий рис купила в той новомодной бакалее». Дженсен покачала головой. Чу всегда ее приглашал, и примерно один раз из десяти она принимала его приглашение. У него был симпатичный домик в Оук-парке с двориком, где она могла поиграть с его детьми, или, в последнее время все чаще, посмотреть, как они погружены в виртуальные миры, спрятав глаза за толстыми очками и подергивая пальцами. Дженсен следила, чтобы детишки не убрели со двора, мягко брала за плечо и разворачивала в обратном направлении. А потом к ней выходила Эсме, и они болтали. Вели медленные, бессодержательные разговоры, просто ради поддержания добрососедских отношений. Дженсен нравились эти вечера. После смерти матери Чу заменили бывшему астронавту семью. «Не слишком ли много в моей жизни таких замен?» — подумалось ей. «Ты как?» — спросил Чу. «Все окей». «У тебя всегда все окей», — с притворной сердитостью пробурчал он. «Кстати, ты знаешь, что тебе звонили?» Дженсен посмотрела на сумку со своими вещами. Сквозь тонкий нейлон было видно мигание янтарного огонька, который горел на дужке старых солнцезащитных очков. Их давно было пора заменить. Огонек означал срочный непринятый вызов. Он мигал уже вторые сутки. Дженсен знала, от кого приходит вызов, и потому старалась его игнорировать. «Рано или поздно ему надоест», — решила она. Но, судя по огоньку, пока не надоедала. «Отвечу из дома», — соврала она. Однако до дома ждать не пришлось. Они были еще далеко от берега, когда Эсме выпрямилась на корме и указала в сторону моря. Пассажиры катера уставились на самолетик, который скользил к ним, почти касаясь волн своими шасси. У него было три воздушных винта и стеклянный фонарь кабины, хотя когда он приблизился, стало видно, что внутри нее никого нет. Самолетик затормозил рядом с катером, перемалывая воздух тремя большими пропеллерами. Чу остановил суденышко, с тревогой обернулся к Дженсен. Еще бы. Ведь на фюзеляже был логотип НАСА. Как бы низко ни пало управление, самолеты у него оставались самыми лучшими. Прожектор на носу аэроплана вспыхнул желтым светом. Раздался бесполый механический голос. «Сообщение для Салли Дженсен!» Она почувствовала, что вся команда катера смотрит на нее в волнении и тревоге. Сунув руку в сумку, Дженсен вытащила темные очки. И увидела Роя МакАлистера, плывущего на волнах виртуальной реальности. «Ты меня игнорируешь, Салли!» — сукоризной произнес он. Его изображение покачивалось в такт волнам, вздымающим катер. «Ну же, Рой», — подумала Дженсен, — «пойми намек. Я просто хочу, чтобы...» Она не успела додумать эту мысль, потому что МакАлистер улыбнулся, и при этом лицо его избороздили морщины. Дженсен впервые заметила, насколько замдиректора постарел. Черт, ему ведь сейчас не меньше 70. «Привет, Рой», — сказала она еле слышно. «Мне нужна твоя помощь в одном деле». Откликнулся он. «В Калифорнии». Калифорния означала лабораторию реактивного движения, куда переместился центр НАСА. Это было предложение работы. Не первое. Рой МакАлистер все время старался ее поддержать. Когда она ушла из НАСА, попытался устроить ее в Боинг. Потом в какой-то исследовательский фонд. Она не задерживалась на этих работах. Что будет на этот раз? «Сделай мне одно одолжение», — сказал Рой. «Прежде чем говорить «нет», приезжай в Калифорнию. Хочу кое-что тебе показать». Дженсен вздрогнула. Ознобом продрало воспоминание о том дне, когда в Капитолии, в Вашингтоне, она предстала перед сенаторами, которые пялились на нее и задавали вопросы. Много вопросов. «Был ли какой-нибудь способ спасти Орион?» Могла бы она, несмотря на аварию, завершить полет. Могла бы спасти жизнь Блейна Уилсона. Она словно бы снова сидела за проклятым деревянным столом. В лицо ей уткнулись три микрофона, и никто не потрудился принести хотя бы бутылку воды. Бывший командир Ориона чувствовала себя обнаженной, уязвимой, словно стоило ей шелохнуться, кашлянуть, и эти стервятники накинутся на нее и разорвут на части. А Рой МакАлистер стискивал под столом ее пальцы. Дженсен обернулась. Гектор уставился на нее. Понять выражение его лица было нельзя. Эсме обняла его сзади, словно защищая. «Чу», — сказала Дженсен с улыбкой. «Проследи за моими вещами, ладно?» «Окей», — сказал он, прижимая бейсболку ладонью, словно опасаясь, что пропеллеры самолетика ее сдуют. Фонарь кабины откинулся. Дженсен подпрыгнула, вцепилась в ручку и забралась внутрь. Санни уже много раз делал эту презентацию. Первый раз, когда он говорил с боссом МакАлистера, директором НАСА, большой шишкой. Она длилась полтора часа. Когда он докладывал консультативным группам НАСА, а потом главам отделов и старшему персоналу, то уложился в 20 минут. А потом его посадили перед 3D-камерой и сказали, что он будет говорить с президентом Соединенных Штатов. В тот раз ему дали 5 минут. Сегодня Санни презентовал свой доклад в последний раз. По крайней мере, так ему обещали. Он был жутко взвинчен, пока шел в шестую аудиторию в лаборатории и загружал свои файлы в монитор на кафедре. Кого они на этот раз приведут? Генерального секретаря ООН? Аудитория была рассчитана на 120 человек и походила на трибуны большого стадиона. Сегодня в нее вошли только четверо. Двое уселись в паре сидений друг от друга. Женщина в кардигане, судя по внешности, происходящая из Юго-Восточной Азии, и военный, на кителе которого не было живого места от медалей. Офицер снял фуражку и аккуратно положил на сиденье рядом с собой. Санни поймал на себе взгляд женщины и улыбнулся. Она ответила ему очень быстрой, напряженной улыбкой и, подавшись вперед, обхватила колени, видимо, сильно нервничая. Похоже, она знала, о чем он будет говорить. Вошли еще двое – Рой МакАлистер и какая-то немолодая женщина в дешевых темных очках. Санни не сразу сообразил, кто она. «Погодите», – сказал он. «Погодите, она же... Вы...» «Я вижу, вы узнали, мисс Дженсен», – сказал МакАлистер. «Теперь позвольте я представлю вас. Это Санни Стивенс. Он астрофизик, работает в нашем отделе физики планет». Он может показаться вам очень молодым, но не обманывайтесь. Он уже на пути к своей первой Нобелевской премии. Скорее всего, в связи с открытием, о котором он сегодня вам расскажет. Санни кивнул, почти не слушая. Это же она! Салли Дженсен! Женщина, которая погубила Блейна Уилсона. Из-за нее гонка к Марсу была проиграна Америкой. Какого черта она здесь? Это же государственная тайна, не рассчитанная на любого списанного астронавта, которого НАСА может притащить с улицы. «У нас довольно мало времени, доктор Стивенс», — сказал МакАлистер. «Нельзя ли начать?» Санни кивнул и неспешно выдохнул. Он слегка опешил от появления Салли Дженсен, но это не помешает ему прочитать свой доклад, который давно выучил наизусть. Только почему бы Дженсен не снять эти очки? Кто вообще сейчас носит темные очки с коммуникатором? Сейчас в моде устройство в виде серьги в ухе или кольца в носу. Из-за очков не видно ее глаз. Непонятно, о чем она думает. Ладно. В конце концов, она всего лишь еще один человек, которого нужно убедить. Санни понимал, насколько важны такие презентации. Он включил экран и начал доклад. В светлом пятне начало формироваться изображение, собираясь из отдельных пикселей. «Это объект, названный 1И-2017У1», — сказал Санни, тыча указкой. «Также известный как Оумуамуа, что по-гавайски означает «первый посланник». В трехмерной проекции объект лениво поворачивался вокруг короткой оси. Честно говоря, вид у него был не особо впечатляющий. Кусок камня сигарообразной формы, тускло-красный. Изображение было очень зернистым. Мы его толком не рассмотрели. Он вошел в Солнечную систему в 2017-м, задолго до моего рождения, и... До него вдруг дошло, что кое-кто из его слушателей достаточно стар, чтобы помнить 2017 год. Но никто не шелохнулся, и он продолжил. «Это был лишь очередной камень, верно? Кусок космического мусора, к тому же недостаточно крупный, чтобы вызвать беспокойство». Вокруг изображения появились масштабные линейки, показывающие, что Оумуамуа имел 35 метров в поперечнике и 230 в длину. Тогда никто даже не сообразил, что это такое – астероид или комета. Но кое-что в нем было интересное, что привлекло к нему внимание. Оумуамуа был не из Солнечной системы. Изображение переключилось, показывая движение 1И-2017У1 вокруг Солнца. Объект вынырнул из глубокого космоса почти перпендикулярно плоскости эклиптики, плоскости обращения всех планет. Стремительно обогнул Солнце и по новой траектории миновал орбиты внутренних планет и в конце концов ушел обратно в глубокий космос. Откуда он прилетел, нам неизвестно. Есть предположение, что из района Веги, ну или во всяком случае из той части галактики. Санни почувствовал подъем, с трудом сдерживаясь, чтобы не прыгать на месте. Впереди было самое интересное. Оумуамуа преодолел межзвездное пространство, возможно, находился в полете 100 тысяч лет или больше. А потом ненадолго оказался в нашей звездной системе и снова скрылся во мраке. В то время телескопы у нас были не очень хорошие, так что мы еле его рассмотрели. Однако он изменил, ну, очень многое изменил в астрономии. Он заставил нас впервые задуматься над тем, что еще там есть. Санни переключил картинку, и траектория Оумуамуа белой кривой пролегла вокруг Солнца. Он щелкнул еще раз, и появилась вторая кривая. Обнаружив один объект нового типа, вы получаете представление о том, где искать ему подобное. Вселенная столь громадна, что уникальных явлений в ней очень мало. Нам пришлось предположить, что 1И-2017У1 не единственный странствующий между звезд каменный обломок. В 17 году в Каспейс все еще работали над запуском первой собственной ракеты, но уже очень заинтересовались астрономией и принялись искать новые И-объекты. Примерно 3 года назад этим проектом занялся я. Конкретно говоря, я создал новый режим поиска в той части неба, откуда появился Оумуамуа. Я подумал, что если из той части неба прилетел один объект, то, возможно, появятся и другие. И я оказался прав. Вторая белая кривая почти полностью повторила путь первой. Это 2И-2054D1. Он не удержался и одарил слушателей широкой улыбкой. «Мой малыш». Он повернулся, чтобы понаблюдать за белыми кривыми, как всегда завороженный этим космическим дуэтом. Если Оумуамуа был странный, то 2И тоже, и абсолютно в том же смысле. Он такого же темно-красного цвета. У него та же сигарообразная форма, длина примерно в 8 раз превосходит ширину. Этого было достаточно, чтобы мне стало интересно. А потом я применил анализ кривой блеска, чтобы лучше представить себе его размер. Графическое изображение Оумуамуа возникло в виде небольшой веретенообразной фигуры прямо перед экраном. Крошечное пятно из пикселей. 2И появился над ним и оказался во много раз крупнее. 2И примерно в 350 раз больше Оумуамуа. Идентичен практически во всем, за исключением масштабов. По моим подсчетам, он имеет примерно 10 километров в ширину и 80 в длину. И сейчас летит в нашу сторону, покрывая каждую секунду расстояние в 26 километров. Салли Дженсен кашлянула, привлекая его внимание. «Это быстро?» — сказала она. «Слишком быстро». Санни неуверенно ей улыбнулся. «Ну что ж, хотя бы она слушает его внимательно». «О, да», — согласился он. «И поэтому-то 2И чрезвычайно интересен. Оба, и Оумуамуа, и 2И, приближались к нам примерно с одинаковой скоростью. Назовем ее межзвездной скоростью. Большинство комет, даже самые быстрые, делают максимум 5 километров в секунду. Самый быстрый из построенных космических кораблей, Voyager 2, движется со скоростью примерно 15 километров в секунду. Но есть одно отличие. Кометы, планеты и все тела естественного происхождения будут сохранять одну и ту же скорость едва ли не вечно, так? Мы знаем законы физики и как они применимы к большим безмозглым объектам, движущимся в пространстве. Оумуамуа следовал тем же правилам. Он летел сверхбыстро. Потом он ускорился, огибая Солнце, что понятно. Он использовал гравитацию Солнца, чтобы добиться эффекта рогатки и ускориться. Сначала, продолжил Санни, указывая на белые кривые у себя над головой. Мы считали, что 2И поведет себя так же. Обогнет солнце, разведет пары и направится обратно к звездам так быстро, что мы едва успеем его рассмотреть. Именно этого ожидал я. Ожидали все. Вот только он этого не сделал. Он щелкнул по экрану. Сердце у него колотилось. Вот это ему и нужно объяснить. Вот ради чего он все время повторяет этот доклад. «Он сбросил скорость», — объявил Стивенс. «Затормозил. Когда я проверял в последний раз, она упала до 21 километра в секунду и продолжает падать. Этого не должно было быть. То есть, конечно, существуют причины, по которым астрономическое тело может уменьшить скорость. Сопротивление окружающей среды или столкновение с другим объектом. Или, короче, в данном случае ни одна из них не подходит. 2И ведет себя не как нормальный космический объект. Но что это означает? А потом он взял и ответил за нас на этот вопрос. Он изменил свой курс. На экране белая кривая загнулась внутрь себя самой, удаляясь от Солнца. Без какого-либо физического воздействия он начал движение в неожиданную для нас сторону. Белая кривая описала плавную, изящную дугу в направлении плоскости эклиптики и планетарных орбит, в частности, одной из планет. «Он направляется к Земле», — сказал Стивенс. «При сохранении нынешнего направления и темпов торможения примерно через 6 месяцев он пройдет внутри орбиты Луны. К этому моменту его скорость уменьшится до менее 11 км в секунду. Другими словами, станет меньше второй космической скорости. На мой взгляд, — продолжил Санни, — это выглядит как классический эллипс Гомана». Он махнул в сторону экрана, где траектория продолжилась в форме пунктира. Приближение увеличилось, так что стало видно, как кривая огибает Землю. «Это только предположение, но мне представляется, что он позже сделает еще одну поправку курса, используя очень небольшую характеристическую скорость — минимальную тягу. Одним небольшим толчком он смог бы выйти на полярную орбиту Земли». Дженсен подалась вперед. Качество изображения было достаточно хорошим, чтобы Санни разглядел белые кривые, пересекающие линзы ее темных очков. «Кометы и астероиды так себя не ведут», — сказала она. «По вашим словам...» Тут Санни все-таки чуть подпрыгнул. Он сунул руки в карманы, не зная, чем еще их занять. «Это не комета и не астероид. Это космический корабль. Космический корабль, движущийся благодаря своему собственному двигателю». «А раз он летит из дальнего космоса, то значит, это межзвездный корабль», — негромко проговорил МакАлистер. «Корабль пришельцев». Рой МакАлистер, заместитель директора отдела по исследовательской работе НАСА. «Мы перепробовали все способы, чтобы установить контакт с 2И. Группа из СЭТИ разработала набор радиосигналов, которые указывали бы на наше присутствие, нашу разумность и наше стремление к коммуникации. Мы использовали самые мощные радиопередатчики для передачи сигнала. Повторяли послание сотни раз за сутки. Ответа не было. Даже никакого признака того, что пришельцы получили наше сообщение. Нам необходимо было выяснить, как можно скорее, каковы их намерения. Это был не чисто теоретический вопрос. Существовала вероятность того, что 2И выйдет на орбиту Земли. Существовала также вероятность, что его направляют для столкновения с нами. Объект такой величины, двигающийся на такой скорости, уничтожил бы жизнь на планете. Я представлял доклад доктора Стивенса всем правительственным, научным и политическим организациям, которые только готовы были его выслушать. Передо мной открывалось множество дверей. Не надо было быть астрофизиком, чтобы понять, насколько это важно. Парминдер Рао выскочила из аудитории с таким чувством, будто ее вот-вот разорвет от возбуждения. Ее трясло так, что ей пришлось прислониться к стене коридора, чтобы прийти в себя. Военный или летчик, или кто он там был, вышел следом и, одергивая обшлага парадного мундира, двинулся к ней. «Теперь понятно, почему они решили привлечь военно-космические силы», — сказал он. «Это реально страшно». Рао решила, что ему около 40. Коротко подстриженные волосы на висках уже поседели. Военный хмурился. Судя по морщинам на его лице, с ним это частенько бывало. И, не переставая, вертел фуражку в руках. «Прошу прощения», — сказал он и сунул фуражку под мышку, чтобы протянуть ей руку. «Винсдор Хокинс, я из 30-го звена». Она понятия не имела, что это означает. «Парминдер Рао», — представилась она. «Астробиолог. Думаю, рановато считать это межзвездным вторжением». «Да меня не это тревожит. Просто...» «Извините», — прервала его астробиолог. Дверь аудитории снова открылась, и оттуда вышел Санни Стивенс. Она бросилась к нему и схватила за руки. «Вы совершенно уверены?» — спросила она. «На 100%?» Санни улыбнулся, и при виде его широкой и светлой улыбки ей захотелось рассмеяться. Все сразу стало чуть ярче, цвета стали сочнее. Рао всматривалась во все мелкие жесты Стивенса, во все изменения мимики, еще не до конца веря, что это происходит на самом деле. Что это не окажется розыгрышем или каким-то сбоем компьютерной модели. «До 100 я не дотяну, наверное. Но он на 99% уверен», — ответил он. Рао не удержалась и крепко его обняла. «Я всю жизнь ищу инопланетян», — призналась она. С того лета, когда в средней школе она прочла Азимова, Кларка и Лема, она мечтала именно об этом. «Я искала бактерии в почве Марса и озерах Титана, но это... Если они способны построить звездный корабль, значит, они разумные. Значит, они летят сюда, чтобы поговорить с нами». «Пока они молчат», — напомнил Стивенс, но ее это не смутило. Ей хотелось уткнуться лицом ему в плечо и плакать. Плакать от счастья. Но тут дверь аудитории снова открылась. Оттуда вышли еще два человека. И Рау пришлось отступить, отпустить руки астрофизика. МакАлистер и Дженсен прошли мимо, даже не взглянув на них. Салли Дженсен вообще ни на что не глядела, полностью погрузившись в свои мысли. Когда они отошли достаточно далеко, чтобы ничего не услышать, Стивенс наклонился к астробиологу. «Что она здесь делает?» — спросил он. «Вы ведь знаете, кто это, да? Та женщина, которая чуть было не долетела до Марса». Рао удивленно посмотрела на него. «Как-то странно вы о ней говорите». «Она убила Блейна Уилсона», — сказал Хокинс. Рао сощурилась. «И спасла двух других астронавтов», — напомнила она. Стивенс покачал головой, но потом снова широко улыбнулся. «Давняя история». «Послушайте, друзья, МакАлистер хочет, чтобы мы сегодня встретились с ним для очередного брифинга. Я толком не знаю, почему, но предполагаю, что мы трое», — уточнил он, кивая военному, — «будем работать вместе. Может, пойдем пообедаем? Мы могли бы еще поговорить об 2И». «Нам не следует обсуждать это на людях», — сказал Хокинс. «Надо где-нибудь посидеть. Мисс Рао, у вас в этом здании есть кабинет?» Она не стала его поправлять. На самом деле к ней следовало обращаться доктор Рао. Но в этот момент ей было совершенно все равно, как именно ее назовут. «Она будет разговаривать с пришельцами из космоса!» Хокинс кашлянул. Рао опустила взгляд и увидела, что ее ладонь все еще лежит на руке Стивенса и мягко ее поглаживает. Похоже, Стивенс был не против. «Это просто от волнения», — подумала она. «Конечно!» — сказала астробиолог. «Вот сюда!» Она направилась к своему кабинету, но на ходу развернулась и посмотрела на двух мужчин. «Пришельцы!» — прошептала она. Ей хотелось выбежать на крышу и кричать на весь свет. МакАлистер увел Дженсен в самые недра ЛРД, в помещении, которого она раньше не видела, но о котором ей приходилось слышать. Вместе они наблюдали за тем, как небольшая армия техников перемещает очень большой упаковочный ящик от хранилища ЛРД к предбаннику 25-футового имитатора космической среды. Мужчины и женщины в бумажных комбинезонах, в специальных изолирующих пылеотталкивающих ботинках с томительной неспешностью приближались к громадным дверям, стараясь не накренять и не ударять ящик. 25-футовый имитатор космической среды, который по традиции правительственных проектов на самом деле имел ширину 27 футов, был одной из самых известных реликвий НАСА. Он считался исторической достопримечательностью государственного масштаба и вполне заслуженно. Его использовали для испытаний космических зондов, начиная с «Рейнджера» и кончая «Вояджером», и еще десятка последующих. Это был цилиндр из нержавеющей стали высотой 85 футов с массивными дверями не хуже тех, что использовались в банковских хранилищах. После того, как туда помещали предназначенное для запуска в космос устройство, и гермодвери затворялись, в цилиндре можно было устроить любой ад. Температуру можно было повышать до многих сотен градусов или опускать значительно ниже нуля. Из цилиндра можно было откачать весь воздух, создав там жесткий вакуум. Содержимое цилиндра можно было подвергать ионизирующему облучению на протяжении часов или даже дней. Все это делалось для того, чтобы убедиться, что данное устройство можно спокойно отправлять в космос. Техники придвинули ящик к дверям имитатора и принялись его открывать. «Кто еще про это знает?» — спросила Дженсен. МакАлистер уже сказал ей, насколько этот проект засекречен. Как важно, чтобы широкие массы не узнали про 2И раньше, чем у НАСА появится какая-то конкретная информация о нем. Однако он так и не объяснил, почему ее, бывшего астронавта, вообще включили в программу. «На данный момент мы ограничили круг посвященных. Знает только несколько человек из Пасадены. Конгресс и президент. Конечно, в Каспейс знают, потому что Стивенс работал у них, когда его обнаружил. Русским сообщили, пока они рады предоставить весь риск нам. Китайцы тоже готовятся запустить корабль», — добавил МакАлистер. «Но не говорят, какой именно. Мы не уверены, отправят ли они тайконавтов или просто зонд, или ядерную ракету». Она обернулась и вопросительно на него посмотрела. МакАлистер пожал плечами. «А разве паранойя совсем не оправдана? Может, эта штука летит, чтобы нас всех убить? Наши космические силы тоже готовят кое-что к запуску. Если 2И имеет недобрые намерения, у нас будет мало времени для принятия контрмер. Лучше иметь оружие наготове, чем запоздало обнаружить, что оно нам необходимо». «Это же первый контакт, Рой», — сказала Дженсен. И тут внезапно к ней пришло озарение. Она, Салли Дженсен, побывала в космосе. Смотрела на Землю со стороны и видела, насколько та уязвима и одинока. Она пересекала пустыню, простирающуюся на многие световые годы, и ощущала невероятные расстояния, разделяющие звезды. Она никогда не верила в НЛО, никогда не думала, что люди когда-нибудь поймают хотя бы радиосигнал из иного мира. Однако вот. Как с этим быть? Как осознать нечто столь масштабное? Как не сойти с ума от шока? Она же была астронавтом, черт побери. Она знала, что нужно делать. Просто полагаешься на свою подготовку. Рассматриваешь проблему сквозь призму того, что знаешь, в чем уверена. И Рой МакАлистер рассматривает любую ситуацию как ряд проблем, которые нужно решить. Проблема национальной безопасности. Проблема технического обеспечения. Проблема связи и управления. Проблема, проблема, проблема. И она, Салли Дженсен, должна поступить так же, решив для себя, как это потрясающее открытие повлияет на нее лично. Что она сможет сделать в этой ситуации? Даже такой подход давался бывшему астронавту с трудом. У нее голова шла кругом от масштаба происходящего события. «Это может стать крупнейшим событием в истории», — пробормотала она. «Во всей истории человечества». «Я это понимаю», — сказал замдиректора. «Вот почему, когда я обратился в Конгресс, то сказал, что нам нужен собственный пилотируемый корабль. Нам нужно отправить туда американских астронавтов, чтобы встретить эту штуковину лицом к лицу. Дженсен показалось, что она ослышалась. «А пилотируемый корабль?» — переспросила она. «Команда, сформированная НАСА, отправится навстречу пришельцу?» «Да», — сказал МакАлистер. Она поняла, что замдиректора намеренно вводит ее в курс дела постепенно, дает возможность полностью осознать каждый новый факт. Однако потому, как он пощелкивал пальцами, было понятно, что он ждет, что она врубится побыстрее. «Конгресс уже десятки лет выделяет НАСА жалкие гроши», — сказала Дженсен. «Господи, да именно из-за них у нас больше нет пилотируемых программ. Как там это восприняли?» «Они дали нам денег. Не так много, как я просил, но, надеюсь, достаточно». У нее буквально отвисла челюсть. Такого никогда не бывало. С момента последнего полета Аполлона НАСА вымаливало незначительные суммы и сражалось за каждый цент. На неудавшийся полет к Марсу пришлось копить несколько десятилетий, ужимаясь во всем. А потом были еще годы предложений и совещаний относительно составления предложений. И каждый раз, когда избирали нового президента или новый конгресс, НАСА приходилось начинать с нуля. И вот Рой поехал в Вашингтон, сделал одну единственную презентацию и ушел со всей необходимой суммой. Похоже, именно этой программы полета все и дожидались. «Конечно, никакие деньги не позволят осуществить этот полет как по волшебству», — сказал ей МакАлистер. «Нам придется отменить несколько программ автоматизированных исследований и перенаправить деньги, людей и оборудование сюда. У нас больше нет Канаверала и Хьюстона, так что нам придется позаимствовать один из космодромов военно-космических сил и осуществлять управление прямо отсюда, из ЛРД. У нас нет условий для подготовки астронавтов. Придется восстанавливать утерянные базы, писать программы для новых тренажеров, возвращать людей, которых мы уволили лет 10 назад. Снова использовать ракеты и скафандры, которые несколько десятков лет назад лежали на складах. Надо будет задействовать все средства, чтобы успеть уложиться в нужные сроки. Такие средства, как это». Внизу, у имитатора, техники, наконец, вскрыли громадный контейнер. Космический корабль упаковали в него 21 год назад. Однако было затрачено немало усилий на то, чтобы он остался в хорошем состоянии. Его очень осторожно уложили в большой стальной контейнер, который заварили, обеспечивая полную герметичность. Потом в него закачали инертный гелий, чтобы защитить содержимое от ржавчины и коррозии. А после поместили в секретное хранилище под круглосуточной вооруженной охраной. Техники с фомками и электроотвертками приступили к разборке стенок контейнера, а его крышку аккуратно подняли краном. Когда ее сняли, стал виден космический корабль, такой же новенький и блестящий, каким он был в тот момент, когда Дженсен видела его в последний раз. Краска выглядела так, словно ее нанесли только вчера, как и название «Орион-7», любовно выведенное под американским флагом. Бывший астронавт хотела что-то сказать, но голос ее сорвался. Конечно, это не «Орион-6», не ее корабль, но как похож. Конический командный отсек был покрыт квадратными черными термозащитными плитками. Жилой модуль в вздутом виде лежал на командном отсеке, словно большой непропеченный пончик, закрепленный желтыми нейлоновыми ремнями, чтобы он не хлопал. К этому кораблю не был пристыкован посадочный модуль. В этом и состояло главное отличие этого корабля от того, на котором она чуть было не прилетела на Марс. «У нас хранились три таких — 7-й, 9-й и 15-й. Так что если с этим будут проблемы, у нас есть два запасных, с которых можно будет снимать детали», — сказал МакАлистер. «Сконструировать и построить новый корабль мы не успеваем. Придется обойтись тем, что есть». Дженсен не удивилась. В НАСА ничего никогда не выбрасывали. Одним из главных принципов работы агентства было то, что там не считали нужным заново изобретать колесо. Орионы непосредственно базировались на проверенных технологиях старых Аполлонов, который почти 100 лет назад доставили человека на Луну. А еще они были последними, построенными НАСА пилотируемыми кораблями. Даже спустя 21 год иных способов доставить людей в космос не появилось. «Честно говоря», — заметил МакАлистер, — «я даже не ожидал, что он окажется в таком хорошем состоянии. Надо будет заменить батареи и гироскопы, поставить новые астродатчики, установить поглотители углекислого газа, но в целом он готов к полету хоть прямо сейчас». Дженсен понимала, насколько это важно. Программа МакАлистера имела жесткие сроки. Надо было учитывать реалии и укладываться в заданные рамки. Техники начали перемещать корабль в громадный цилиндр имитатора, и она отвернулась, чтобы больше на него не смотреть. Все-таки она была астронавтом. Ей доверили «Орион-6», это был ее корабль. А потом все пошло не так. Вся ее жизнь рассыпалась на кусочки. Зачем он ей это показывает? Зачем было рассказывать ей про 2И, когда его держат в тайне от всего мира? Чего он от нее хочет? МакАлистер не был жестоким человеком. Он все прочел по лицу Салли Дженсен, и он повел ее из наблюдательного пункта по коридору к пустому конференц-залу, где можно было поговорить. Рой МакАлистер. Салли Дженсен знала этот корабль лучше всех. Она пилотировала его к Марсу до половины пути, а потом обратно. Я доверял своим служащим, своим ученым и инженерам, но мне нужен был ее пригляд. Очень многие были против ее участия. Но я был уверен, без нее ничего не получится. Я по-прежнему так считаю после всего, что произошло. «Я хотел поговорить с вами насчет моей команды», — сказал замдиректора. Он прикоснулся к устройству, висящему у него на ухе, и перед ней открылось окно с несколькими личными делами. Подняв руку, Дженсен прикоснулась к верхнему. Вокруг нее развернулись фотографии и данные послужного списка. «Хокинс, Виндзор, майор космических сил США, 30-е звено», — прочла она. «Военный», — отметила Дженсен, и уголки ее рта тронула улыбка. «Так что если из 2И попрут инопланетяне с лучевым оружием, у вас будет кому дать им бой?» МакАлистер улыбнулся. «Вот уж нет. Задача Ориона — установить контакт, а не начать войну. На корабле не будет оружия, иначе нас могут неправильно понять. Хотя, если окажется, что инопланетяне действительно желают нам зла, у нас будет готов ответ. Задача Хокинса — выступить в качестве военного аналитика. Если вы заглянете сюда, то увидите, что у него выдающиеся личные качества. Его отобрали в Пентагоне». «Так вы не сами его выбрали?» — удивленно спросила Дженсен. «Одним из условий, которые Конгресс поставил при утверждении финансирования, это наше прямое сотрудничество с военными. Паранойя въелась глубоко. Однако их выбор я одобряю. Хокинс более 1000 часов работал в космосе. Пилотировал X-37D». Дженсен покосилась на него. «То есть космоплан-дрон?» — уточнила она. Ей кое-что было известно о корабле-роботе, похожем на миниатюрный шаттл без иллюминаторов, который, кажется, предназначался для уничтожения вражеских спутников. «Хокинс управляет этой штукой. Но ведь это не то же самое, что пилотирование космического корабля, когда ты находишься внутри него, а не в бункере в Неваде, работая джойстиком. На самом деле в Юте. И сейчас это делается с помощью тактильной реакции в виртуале. И не надо так на меня смотреть. Он считается в высшей степени компетентным сотрудником». «Ну да», — буркнула Дженсен. Она закрыла файл Хокинса и перешла к следующему. Рао Парминдер. Доктор медицинских наук. Доктор философии. На фотографии улыбающаяся молодая женщина с коротко остриженными темными волосами. «Диссертации в области медицины и астробиологии. Похоже, любит работать. На вид ей лет 18. Сейчас так выглядят все, кому меньше 40». — напомнил ей МакАлистер. Улучшилась медицина, улучшилось питание. А вот те из нас, кто рос в 20 веке, похожи на высохшие мумии. Он улыбнулся, чтобы собеседник не подумал, что он говорит всерьез. Такое случалось с людьми, когда они общались с замдиректора. Рао работает здесь, в ЛРД, под моим началом. Я ее знаю уже много лет и полностью ей доверяю. Дженсен убрала файл и с удивлением открыла следующий. Стивенс Санни, доктор философии. «Вы сегодня его видели», — напомнил МакАлистер. «Что скажете?» Дженсен полжизни потратила, чтобы стать астронавтом. Она знала, какие люди подходят для этого, а какие нет. Ей приходилось это видеть, и она знала, что Стивенс не из тех, кто выдерживает. Увидев сомнение в ее глазах, МакАлистер быстро проговорил. «Он гений. Нет, правда. Никто, кроме него, даже и не подумал взглянуть на 2И, когда он был всего лишь еще одной яркой точкой на небе. Мы могли вообще его не заметить, пока бы он не оказался на нашем пороге. А Санни уже больше года исследует его под моим началом». «Это не основание включать его в экипаж», — упрямо проговорила Дженсен. «Таково было его условие, Салли. Он согласился передать данные по 2И, если мы возьмем его на работу в качестве астронавта. По его словам, он мечтал об этом с 5 лет». «Как и каждый второй ребенок в Америке», — напомнила ему Дженсен. «Только сейчас это уже не так, верно? Теперь все хотят прославиться в инфолентах». «Постойте. Вы хотите сказать, что он выторговал себе место на корабле?» Прежде такое было бы немыслимо. Сама Дженсен много лет потратила на то, чтобы заслужить право на полет. Работала как вол. А этот парень явился, потребовал места, ему его дали. Без его данных полета не было бы. «Но он вас шантажирует. Нет, это же вымогательство!» Раздраженно бросила Дженсен. «Предпочитаю смотреть на это иначе. Я получаю астрофизика мирового масштаба и в первом приближении специалиста по инопланетным кораблям», — откликнулся МакАлистер. «У нас не всегда есть выбор. Иногда приходится брать, что дают». «Теперь я понимаю, почему вы меня вызвали», — сказала она. «Я единственная, у кого есть опыт реального полета. При всех их диссертациях и квалификациях ни одному из них нельзя доверить космический корабль». «Мы взяли лучших из тех, кто есть в Америке», — ответил замдиректора. «Увы, в настоящее время у нас нет отряда астронавтов, из которых можно было бы выбирать». «И вы хотите, чтобы я их подготовила, так? Научила быть астронавтами? Времени у нас мало». 4 месяца. Дженсен покачала головой. В ее время подготовка астронавтов занимала 2-3 года, и это были только основы. Потом примерно год уходил на освоение навыков, необходимых для выполнения конкретной задачи. Она 1,5 года потратила только на то, чтобы научиться ходить по Марсу. А теперь ей предлагают подготовить людей для работы и выживания в дальнем космосе за 4 месяца. Это просто смешно. С тем же успехом их можно отправлять вообще без подготовки. «Сделаю, что смогу», — проговорила она. «Но... вы предлагаете мне подготовить очередную катастрофу, и прекрасно понимаете это, Рой. Вам нужна команда, чтобы полететь на переговоры с инопланетянами. И это все, что у вас нашлось?» МакАлистер вздохнул. Она вдруг увидела, насколько ему тяжело, сколько трудов он в это вложил. «Есть вещи, которых у меня просто нет», — сказал он. «У меня нет времени для более длительной подготовки. У меня нет возможности потратить месяцы на поиск нужных людей. Придется обойтись теми, которые под рукой. И у меня нет астронавтов. Больше нет. А на Орионе-7 мне нужен человек, который реально умеет его пилотировать. Вы мне нужны не как тренер, Салли. Вы мне нужны в качестве 4-го члена экипажа. Вернее, в качестве его командира». Салли Дженсен будто парализовала. Она не могла пошевелиться, даже дышать. 21 год она вновь и вновь переживала катастрофу Ориона-6. Ни на минуту не забывала о том, что собственными руками убила Блейна Уилсона. И неважно, почему она это сделала. Главное, это стало концом ее карьеры астронавта. Навсегда преградила ей дорогу на Марс. Лишила ее космоса, ради которого она только и жила. И вот теперь МакАлистер хочет, чтобы она вернулась. Да как он может предлагать ей такое? Господи, как хочется дать ему в челюсть, сгробастать за лацканы пиджака, прижаться и разрыдаться у него на груди. Черт побери, в конце концов это нечестно. Я понимаю, проговорил замдиректора, что это несколько неожиданно. Она изумленно фыркнула. Неожиданно. Это еще мягко сказано. Если бы у меня был выбор. Джулия Абрадор и Али Динвари, напомнила она. Они из экипажа Ориона 6. У них есть нужные вам умения и подготовка. Ни один из них не был командиром корабля, откликнулся замдиректора. И кроме того, Али умер 4 года назад. Попал в Сан-Франциско под машину с автопилотом. А Джулия живет в Мехико и занимается изготовлением дорогой керамики. У нее 3 детей и муж. Дженсен поняла, на что он намекает. Джулии есть что терять. Полет будет опасным, может быть, самым опасным из всех полетов НАСА с момента высадки на Луну 80 лет назад. А если погибнет Дженсен, кому будет ее не хватать? Чу и Эсме? «У вас есть нужная квалификация», — продолжал замдиректора. «Вы знаете эту работу как никто. И больше никого у нас нет. Салли, мы ведь думали, что все кончено. Думали, что больше никаких пилотируемых полетов не будет. И вдруг вот это. Вы нам нужны. Вы нужны мне. Я предлагаю вам 2-й шанс. Много ли людей его получают?» Дженсен не стала говорить, что именно она убила Блейна Уилсона. Знала, как собеседник на это отреагирует. Он скажет, что при этом она спасла 3 человеческие жизни. Он всегда так говорил. Вместо этого она нашла другое, куда более серьезное возражение. «Рой, мне 56 лет». «И вы в лучшей форме, чем все остальные», — отозвался он, указывая на файлы, зависшие перед ней. «Не говоря уже о том, что никто не знает Орион лучше вас». «Не знаю. Я не...» «Послушайте, достаточно того, что в прошлый раз вы выбрали командиром Ориона-6 меня, женщину». СМИ вовсю по этому поводу порезвились. Еще до отлета в моих соцсетях был сплошной праздник ненависти. Когда полет оказался неудачным, мне пришлось удалить все свои аккаунты. «Помню. Видел несколько постов насчет женщин за рулем», — напряженно бросил МакАлистер. «А угрозы убить меня видели?» И это было еще не самое плохое. Ей не хотелось ему рассказывать даже сейчас о троллях, которые со смаком перечисляли все, что собираются с ней сделать. По их словам, она этого заслуживала. МакАлистер был неприятно поражен, но все-таки покачал головой. «Меня не интересуют эти невежественные дурни», — сказал он. «И мне не важно, женщина вы или мужчина, белая или черная. И ваш возраст мне не важен. Все равно вы лучшая из всех астронавтов, которых я готовил». Дженсен потерла лоб. «Рой, что вы делаете? Что вы от меня хотите?» «Я хочу узнать, выстояли ли вы, Салли. Остались ли тем астронавтом, которого я выбрал, чтобы он стал 1-м человеком, высадившимся на Марсе? Я считаю, что да, но вы-то должны знать точно. Если вы сейчас скажете мне, что не справитесь с этим, ну, что ж, я найду кого-то еще где-нибудь. Но если вы согласитесь, вы вернетесь в космос». У Дженсен тряслись руки. Она ничего не могла с этим поделать. МакАлистер давал ей 2-й шанс. Возможность оправдаться, доказать, что она и правда именно такой астронавт, каким он ее считает. Ну или шанс вновь облажаться и показать всем, кто она на самом деле. «Что вы скажете, Салли? Мне нужен ответ прямо сейчас». Рой МакАлистер. «Орион-7» стартовал чудесным ясным сентябрьским днем на ракете-носителе «СЛС-Блок-2» с площадки военной авиационной базы в Вандерберге. На запуске я лично взял на себя командование и одновременно выполнял роль диспетчера, единственного голоса, который астронавты будут слышать с Земли. Запуск прошел штатно. Первая и вторая ступени отделились легко. Проблем с выходом на орбиту не возникло. Нам надо было, чтобы все прошло безупречно. У НАСА еще никогда не было столь важного полета. Нет, не у НАСА. У человечества. Вид Земли из космоса превосходил любую виртуальную эмуляцию в инфоленте, из тех, что приходилось испытать Парминдер Рао. Что-то постоянно менялось. Тени облаков с безупречной медлительностью, плывущие по Альпам. Реки и озера, внезапно освещенные солнцем. Ослепительные вспышки света. Сияющие паутины больших городов на ночной стороне. Рао задержалась в обсерватории, небольшом фонаре из поликарбонатных окон, укрепленных на металлической раме, передней части Ориона-7. Пока обсерватория все еще была повернута в сторону дома, и астробиолог наслаждалась видами. Она ахнула. Над Австралией пронесся метеор, идеально прямая черточка света, растаявшая прямо на глазах доктора Рао. «Боже, какая красота!» — подумала она. А потом картинка глюкнула, и по поверхности планеты рассыпался ворох пикселей, все испортив, напомнив ей, что изображение не настоящее. Рао подняла руку и прикоснулась к устройству, закрепленному у нее на скулах, двум пластиковым кружочкам. Вид Земли был все-таки искусственным, полученным через телескоп. Отключив этот слой изображения, Рао увидела Землю такой, какой она выглядела на самом деле. Просто ярко-голубая точка далеко позади. Единственная отрада взору в сплошной черноте. 33 дня с момента взлета. Рао рассчитывала, что привыкнет к пустоте, к бесконечно раскинувшемуся ничто. Так и не привыкла. Вот почему она не отрывала взгляда от этого голубого пятнышка, единственной точки отсчета. Вернее, не единственной. В беззвездной, ослепленной солнцем пустоте можно было различить еще одну точку. Крошечную и очень тусклую. Красного цвета, которая исчезала из поля зрения, как только Рао пыталась сосредоточить на ней взгляд. 2И-2054-D1. Цель экспедиции. Пришельцы. Их уже было видно невооруженным глазом. По телу астробиолога пробежала волна возбуждения, словно ее кровь только что насытили углекислым газом. «Надо сказать остальным». Рао повернулась и раздвинула виниловый клапан, отделявший обсерваторию от жилого отсека, главного модуля корабля. Конечно, все сейчас прибегут. Хотя за этот месяц они провели массу наблюдений с помощью телескопов. Это особый момент, важная веха. Она сунула голову в жилой отсек, и по ушам ее ударила музыка. Жесткий ритм китайской ультрапопсы. Сплошной вихрь гитарного звона и рокота ударных установок. «Бум, бум, бум, шакалака, бум, шакалака! Теперь танцуют все!» «Орион, это Пасадена!» Пришел вызов МакАлистера. «Мы что-то слышим по вашей акустической линии. У вас все окей?» Ответа надо будет ждать 52 секунды. МакАлистер встал с кресла и зашагал туда-сюда перед своим пультом. Кресло у него было большое, но в центре вместе с ним находился еще десяток человек, и все смотрели на громадный ряд экранов на дальней стене. На самом крупном отображалась траектория Ориона-7, похожая на вопросительный знак. Он летел к 2И по плоской кривой, которая позволит ему уравнять свою скорость со скоростью несущегося к Земле звездолета. Корабль уже перешел на длинный конец крюка. До встречи оставалось всего около недели. Последние несколько ночей замдиректора не спал. Он не мог расслабиться, покуда экспедиция не доберется до чужого корабля. Конечно, МакАлистер понимал, что обманывает себя, полагая, что после этого сможет спать. Столько зависит от этого полета. Чтобы Орион не обнаружил дружелюбных альтруистов или вооруженных до зубов агрессоров, мир изменится до неузнаваемости. «Танцы! Танцы! Танцы!» «Пасадена, это Орион», — сказала Дженсен, заставив его вздрогнуть. Он почти забыл, что запросил их статус. «У нас все окей. Стивенс пар выпускает». «Бум-бум! Бум-шакалака! Бум-бум!» Весь модуль колыхался от ударников. Самый вместительный отсек «Ориона-7» в сущности был большим пузырем с двойными стенками из толстого армированного нейлона. По сути, астронавты жили внутри батута. Обстановка самая спартанская. Спальные мешки, столик, за которым они ели, персональные мониторы, ящики для вещей и оборудования. Все это было закреплено на мягких стенах так, что когда они включали музыку или смотрели кино, модуль с гулом вибрировал. Бум, бум, бум. Хокинс на бегущей дорожке переставлял ноги в такт музыки. Он нахмурился, увидев вплывающую Рао, но тут же показал глазами, что не злится на нее. Схватившись за поручни тренажера, он стиснул их с такой силой, что костяшки побелели. Его руки всегда немного пугали астробиолога. Они были неровные и узловатые, с перекрученными фалангами. Рао достаточно долго была врачом, чтобы понимать, о чем это говорит. Видимо, Хокинс в детстве и юности постоянно дрался. Судя по тому, что нос у него был немного свернут на бок, его ломали так часто, что нормально вправить уже не удалось. Офицер был неизменно вежлив с ней, но все равно рядом с ним Рао было не по себе. Она коснулась своих коммуникаторов и увидела, что Хокинсу осталось тренироваться еще 39 минут. «Не сбавляй скорости!» – посоветовала она, перекрикивая музыку. Как врач команды, она должна была следить за тем, чтобы все проводили на этой пыточной машине по 2 часа в день. Если потерять осторожность, то жизнь в условиях микрогравитации в течение месяца может превратить кости в кашу. «Прибавь еще, и установишь новый рекорд!» Чтобы побудить всех соблюдать режим тренировок, она вела учет виртуального расстояния, который каждый из астронавтов пробегал за день, и призывала каждого превзойти результаты остальных. Эту ее идею экипаж принял без особого энтузиазма. Хокинс вот тоже закатил глаза и бросил хмурый взгляд на дальнюю часть отсека, отгороженное помещение, где они спали и мылись. Видимо, Санни Стивенс сейчас находился там. «Танцуют все!» «Полотенце, майор!» Хокинс вздрогнул. На крошечных пневмореактивных движках к нему приближался АРОК – автономный робот обслуживания команды. Рао знала, что майору робот не нравится, и, по правде говоря, ее от него тоже порой корежило. По сути, АРОК представлял собой 3 пластиковые руки, отходящие от общего плеча. Каждая рука оканчивалась белой кистью, непристойно человекоподобной. Кисти были чуть модифицированным вариантом протеза, который ставили раненым военным, чем объяснялась имитация ногтей и чуть заметные ворсинки на фалангах, напоминающие волосы. Одной рукой АРОК уцепился за вертикальную стойку тренажера, другая держала белое полотенце из микрофибры. Хокинс схватил полотенце и промокнул лицо и шею, впитывая пот, чтобы его капли не оторвались и не поплыли по отсеку. «Ты случайно не знаешь?» — спросил он у Рао. «Насколько громкой должна быть музыка, чтобы повредить человеку слух?» 85 децибел», — отозвалась она. «Или чуть больше». «Я бы сказал, что это звучит намного громче», — проворчал он. «Если это помогает ему сохранить рассудок», — проговорила капитан Дженсен, повиснув у них над головами, — «то я за». «Никто ведь не жалуется, Хокинс, что ты непрерывно смотришь только документальные ленты о Второй мировой». Подняв голову, Рао увидела, что Дженсен разбирает один из генераторов кислорода, снимая деталь за деталью. Удалив и закрепив каждую из них, она тыкала в воздух указательным пальцем, видимо, делая пометки в виртуальном блокноте, который астробиологу не был виден. Если бы они устроили конкурс на самого придирчивого и дисциплинированного члена экипажа, то Дженсен без сомнений выиграла бы его. Командир никогда не прекращала работать. Рао в равной степени это и восхищало, и пугало. «Бум-шакалака! И-и-и!» Астробиолог оттолкнулась от прогибающейся стенки и ухватилась за клапан, отделявший спальную часть жилого отсека. При нормальных обстоятельствах она кашлянула бы, сообщая о своем приходе, но из-за этой музыки Стивенс ее все равно бы не услышал. Так что она просто протиснулась через клапан в сумрачное помещение за ним. По распорядку дня Стивенс сейчас должен был спать, но он оказался не в спальнике, а парил в центре крошечного помещения. Он размахивал руками и тряс бедрами. Ну, хоть какая-то тренировка. Рао протянула было руку, чтобы похлопать Санни по плечу, но тут же отдернула, не желая вольничать. Видимо, он почувствовал движение воздуха, потому что развернулся и одарил ее невероятно серьезным взглядом. На секунду он просто завис в воздухе, медленно отплывая от нее. Их взгляды встретились, и он выгнул бровь. «Танцуем все! И-и! И-и!» Рао почувствовала, что щеки у нее начинают гореть. Стивенс продолжал на нее смотреть. «Ты же слышала?» — сказал он. «Что?» Стивенс схватил ее за руку и закрутил в воздухе. Она взвизгнула от неожиданности, но тут же рассмеялась. Он положил руку ей на бедро, и они начали танцевать. Рао оглянулась назад, убеждаясь, что Хокинсу и Дженкинс их не видно. «И-и! И-и! И-и!» «Это что еще за хрень?» — крикнул Хокинс. Возможно, он хотел перекричать музыку, но в этом не было необходимости. Дженсен отключила звуковую систему, так что слышен стал только повторяющийся писк. «Это сигнал сближения», — ответила Дженсен. «Черт, о чем они думают?» — вопросил МакАлистер, стуча кулаком по своему пульту. Никто из присутствующих не потрудился ему ответить. На большом экране траектория Ориона обозначалась голубой кривой. Там же появилась вторая, оранжевая кривая. Кривая, которая пересекла голубую и вызвала включение сигнала. Это был Каспейс. МакАлистер знал, что коммерческая группа космических полетов отправила к 2И свой корабль. Он внимательно следил за его полетом, часто с зубовным скрежетом. Это было очень непросто, но ему удалось запустить «Орион» на целую неделю раньше ракеты «Каспейс». При планировании он рассчитывал, что у НАСА будет полная неделя один на один с 2И, прежде чем прибудут конкуренты. Глядя, как оранжевая кривая пересекает голубую, он понял, что план его не удался. «Они летят, очертя голову», — сказал он и окликнул СДП, специалиста по динамике полета. Женщина устремила на него широко раскрытые глаза. Он попытался вспомнить, как ее зовут, но от волнения не смог. Как им удается двигаться настолько быстро? «Похоже, у них двигатель на сжатой плазме с низкой удельной тягой, но он работает без остановки с самого запуска, наращивая скорость». СДП покачала головой. «Странно, ведь это невероятно неэкономный режим. Им придется нагружать его еще сильнее в конце полета, чтобы уравнять скорости». «Фонсика», — произнес МакАлистер, внезапно вспомнив ее фамилию, обрадовавшись этой маленькой победе над разрушительными процессами старения. «Не вижу ничего странного. Главное для нас, что они встретятся с пришельцем первыми». «Это предупредительный выстрел», — сказал Хокинс. Они вчетвером висели в виртуальной реальности, парили в пустоте. Их оббивали траектории двух кораблей, выведенных Дженсен на дисплей. Конечно, все закончилось еще до того, как она успела включить дисплей. На тех скоростях, с которыми летели корабли, корабль «Каспейс» уже успел удалиться в глубокий космос. «НАСА говорит, что отслеживали их все это время, но не ожидали, что они окажутся в пределах тысячи километров от нас», — сказала командир. «Они ничего не знали, пока не стало уже слишком поздно для предупреждений». «Насколько близко они были от нас?» — спросила Рао. «Примерно в 16 километрах». Дженсен покачала головой. Они все прошли курс орбитальной механики. На таких скоростях подобное расстояние между космическими кораблями было опасно незначительным. «То есть они специально изменили курс, чтобы пролететь на Бреющем?» Хокинс многозначительно кивнул, словно компания коммерческих полетов только что объявила войну ему лично. «Это часть их корпоративной политики», — напомнил Стивенс. «Ка-Спейс никогда не соглашается на второе место». Он вытянул руку и отрегулировал дисплей вперед по времени. Пока он экстраполировал курс Ка-Спейс, цифры на часах быстро менялись. «Похоже, они будут на месте, по крайней мере, на день раньше нас». Рао понимала, что это значит. Это значит, что честь первого настоящего контакта, первой встречи человека с внеземными существами, будет принадлежать частной компании. Ни Америке, ни ООН, ни НАСА. «Вот дерьмо!» — в сердцах выдохнула она. Парминдер Рао. «Я только и делала, что изучала возможных инопланетян». Гипотетических инопланетян. Я проводила эксперименты, пытаясь установить, возможно ли жизнь в метановых озерах Титана или пещерах глубоко под поверхностью Марса. Все это больше не имело значения. Мне предстояло встретиться с настоящими инопланетянами, увидеть их своими глазами. С тем, что первыми там окажутся представители Ка-Спейс, нам пришлось смириться. Но, признаюсь, нам это испортило настроение. Приходилось удовлетвориться тем, что мы станем второй группой, встретившейся с пришельцами. Ладел Нунан, ответственная за деятельность на борту. Гораздо скорее, чем хотелось бы, 2И выстроил свою траекторию так, чтобы достичь Земли. Он по-прежнему не отвечал ни на один сигнал, который мы пытались передать. Нас тревожила конкуренция со стороны Ка-Спейс, конечно же, но это ничего не меняло. У Ориона был задан курс, режим полета, который нельзя было изменить. Надо было продолжать работу. «Всем держаться. У нас снова будет сила тяжести, совсем небольшая», — предупредила Дженсен. «И всего на секунду». Она схватилась за поручень, закрепленный на стене купола. А Рок одной механической рукой зацепился за поручень рядом с ней. «Я готов к ускорению, капитан Дженсен», — отчитался он. «Счастливо слышать», — проговорила она и открыла экран с изображением пульта управления двигателями Ориона. Прошла еще неделя. Неделя невкусной сублимированной пищи и минимального контакта с Землей. Однако теперь никто не жаловался. Они наконец-то прибыли. В обсерватории едва хватало места, чтобы втиснуться всем четверым сразу. Воздух в модуле стал очень густым и влажным, но поликарбонатные окна были обработаны против конденсации, так что хотя бы не запотевали от дыхания. Орион-7 все еще находился в 100 километрах от 2И и сокращал расстояние очень медленно. В программе полета было заложено именно такое сближение, самое неагрессивное. В течение последнего дня они постепенно продвигались вперед. Теперь оставалось преодолеть только совсем небольшое расстояние. Дженсен коснулась сенсорного экрана, и служебный отсек в задней части Ориона ожил, а двигатели изрыгнули пламя всего одно мгновение. Космический корабль рванулся вперед, и массив 2И заслонил им весь обзор. Она ощутила, как ее мягко толкнуло в сторону жилого отсека, однако не настолько сильно, чтобы пришлось особо напрягать мышцы. 2И уже довольно давно стал виден невооруженным глазом, и они очень много времени тратили на то, чтобы смотреть на неуклонно увеличивающееся красное пятнышко. А сейчас они впервые оказались настолько близко, чтобы видеть его по-настоящему, различать мелкие детали. Первое, что заметила Дженсен, что 2И большой, очень большой. Она знала, что определять видимые размеры объекта в космосе на глазок – дело неблагодарное. Но и невооруженным глазом было видно, каков размер корабля пришельцев. Этот кит мог бы проглотить Орион целиком, будь у него рот. Он оказался темно-красным, как и предсказывал Стивенс. Его альбедо составило всего 0,09. Столько процентов падающего на него солнечного света он отражал. По сути, корпус пришельца был столь же темен, как и асфальт. Красный цвет не был для 2И исходным. Это изменение окраски было вызвано постоянным воздействием космических лучей при движении объекта в межзвездном пространстве. Как и ожидалось, он оказался длинным и узким, однако не сигарообразным, как первоначально описывал его Стивенс, а скорее веретенообразным, утолщенным в середине и сужающимся к концам. Точнее, определить было сложно из-за многочисленных надстроек на корпусе. Вся поверхность 2И оказалась покрыта невероятно сложными структурами, похожими на пирамиды или конические башни, или иглы, или рога, или шипы. Некоторые из них были 50 метров длины и торчали прямо из корпуса 2И. Хотя они покрывали его настолько плотно, что невозможно было сказать, где заканчивались они и начинался сам корпус. Каждая из этих остроконечных башен была утыкана уменьшенными копиями себя самой, коническими выступами, расположенными спирально по всей поверхности башни. Эти маленькие башни, в свою очередь, были покрыты своими миниатюрными разновидностями. Астронавты рассматривали эти поверхностные структуры с помощью телескопа с различной степенью увеличения и обнаружили, что этот тип строения повторялся, и этому не было видно конца. Формы, углы и спирали копировались до бесконечности. «Это фрактал», — сказала Рао, когда они уже довольно долго рассматривали объект. «Похоже на пирамиды Серпинского». По глазам Дженсен и Хокинса было видно, что они понятия не имеют, что это такое. Астробиолог вздохнула и попробовала объяснить. «Почти бесконечное множество, созданное на основе простых правил. Если бы вы захотели создать некую форму с максимально возможной площадью поверхности, именно это у вас получилось бы. Просто поразительно». «Это совершенно не похоже ни на один из космических кораблей, который мне доводилось видеть», — сказала Дженсен. «Ну, так и должно было быть, верно?» — ответил Стивенс. «Эту штуку создавали не люди. Она и не должна выглядеть в соответствии с нашими представлениями». Дженсен покачала головой. «Но ведь законы физики, аэродинамики, в конце концов, для всех одинаковы. Необходимо, чтобы поверхность корабля была гладкой. Даже если бы на нее воздействовал только межзвездный водород, она должна быть максимально отполированной, чтобы частицы отскакивали, а не застревали в этих... шипах. Если только самой конструкции не предусмотрен захват каких-нибудь частиц. В особенности атомов межзвездного водорода, — возразил Стивенс. Тогда нужна максимальная площадь поверхности, чтобы поймать как можно больше водорода и использовать его в качестве топлива. «Если так, то да», — признала Дженсен. В этот момент она не думала о науке. «Не вижу никаких признаков оружия», — сказал Хокинс, словно прочтя ее мысли. «Ни стволов орудий, ни ракетных установок», — он презрительно хмыкнул. «Хотя у них на борту может оказаться масса разнообразных гадких игрушек, о которых я и понятия не имею». В центре управления в ЛРД царило молчание. Тишину нарушало только попискивание приборов, отмечающих время, и треск радиопомех. Первые изображения 2И шли через миллионы километров пространства. Рой МакАлистер стоял перед большим экраном, разглядывая подробности. Глядя, как проплывают красные башни на корпусе чужого корабля, пытаясь высмотреть что-нибудь, что свидетельствовало бы об искусственном происхождении объекта, убедиться, что это транспортное средство, построенное разумными существами, с которыми могло бы возникнуть взаимопонимание. Он повернулся и встретился взглядом с генералом Калицакисом, человеком, который отвечал за военную составляющую операции. Калицакис был почти на четверть метра ниже МакАлистера. 30 лет назад, когда пилоты управляли самолетами из кабины, он был военным летчиком. И тогда для представителей этой профессии существовал максимально допустимый рост. Генерал тоже напряженно всматривался в корабль пришельцев. Правда, он выискивал признаки не разума, а потенциальной агрессии. И МакАлистер, и Калицакис знали, насколько велика вероятность того, что 2И атакует Орион при приближении последнего. Никто не сомневался в наличии на борту инопланетного звездолета технологий, способных без труда уничтожить земной корабль. Если это произойдет, управление операцией моментально перейдет к Калицакису. Ведь уже не будет и речи о попытке контакта. На первый план выйдет задача защитить Землю. «Пасадена, это Орион», — заставил присутствующих вздрогнуть голос командира Дженсен. «Мы наблюдаем 2И с близкого расстояния. Пока никаких изменений. Я подведу корабль чуть ближе». Калицакис чуть заметно кивнул МакАлистеру, и тот прикоснулся к устройству, закрепленному на ухе. «Орион, принято», — сказал он. Его ответ достиг Ориона почти через 60 секунд. Радиосигналы распространялись со скоростью света, но на таком расстоянии даже обычные переговоры с центром управления становились мучительно долгими. И если на борту земного корабля случится что-нибудь неладное, в Пасадене узнают об этом в лучшем случае через минуту. 2И приближался, все увеличиваясь в размерах. Дженсен начала беспокоиться, что пришелец изменит курс и протаранит ее корабль. Конечно, это был иррациональный страх, но командиру было трудно от него избавиться. Нелегко наблюдать за сближением с такой громадиной и не опасаться, что она вдруг навалится на тебя и раздавит в лепешку. От этой мысли Дженсен начинала мутить сильнее, чем от ускорения. Ей подумалось, что дело не в опасности мгновенной смерти. Мгновенная как раз не страшна. Не успеешь почувствовать боли. Нет, причина страха заключалась в другом. Командир боялась, что пришелец даже не заметит, как убьет ее. Раздавит, оставив лишь пятнышко на одном из своих шипов. И даже не поймет, что она тут была. Разве может гнус, который вьется вокруг рогов водяного буйвола, обратить на себя его внимание? В лучшем случае буйвол раздраженно отмахнется хвостом. Дженсен включила тормозные двигатели, чтобы сбросить скорость. Две струи пара ударили вперед, перечеркнув поле обзора. Проработавшие долю секунды двигатели ориентации компенсировали рысканье, после чего командир запустила гироскопы, чтобы избежать закручивания вдоль оси. Когда она закончила, Орион неподвижно завис рядом со столь же неподвижным 2И. Казалось, они скреплены между собой, хотя вместе их удерживали только законы небесной механики. Получив сообщение об этом, МакАлистер дал отмашку. «Орион, требуется проверка, да-нет». «Пасадена», — ответила Дженсен. «У нас да». Командир еще раз посмотрела на темно-красную поверхность чужого корабля. Между ним и корпусом Ориона было всего 2 километра, если считать от вершин шипов 2И. Корабль НАСА занял позицию примерно посередине длины чужака и в этом положении намеревался оставаться, насколько это возможно. «Как в нарисованной воде рисованный стоит», — пробормотал Хокинс. «Что?» — спросила командир. «Извините, я процитировал Кольриджа», — пояснил он. «Сказание о старом мореходе», — добавил Стивенс. Дженсен знала эту поэму, история моряка, потерявшего своих товарищей. Она задумалась, не была ли это шпилька в ее адрес, но решила проявить великодушие и проигнорировать. Командир промолчала. Остальные тоже. Слишком многое надо было рассмотреть. «Эй!» — сказала, наконец, Рао. «Посмотрите туда. Я вижу то же, что и вы, командир». Дженсен кивнула. «А вы зоркая?» Она указала на точку оранжевого цвета, зависшую возле заостренного кончика веретенообразного корпуса 2И. Крошечный огонек на фоне тускло-красного ландшафта. «Я сначала подумала, что это звезда, вроде Сириуса», — сказала Рао. «Но потом звездочка прошла перед одной из башен». Дженсен переключила экран на увеличение. Изображение заполнило одно из поликарбонатных окон обсерватории. Оранжевая точка стала похожей на шахматную пешку. Крупная круглая головка на цилиндрическом туловище. Задняя часть цилиндра расширялась короткой юбочкой. Окрашена пешка была в ярко-оранжевый цвет. а по окружности цилиндрической части шел узор – мозаика из шестиугольников. На сферический отсек была нанесена надпись «Ka-Space» – название корпорации, а под ним – другим шрифтом – «Wanderer» – название корабля. Никакой деятельности вокруг корабля «Ka-Space» не наблюдалось. Дженсен попыталась вызвать экипаж по радио, но ответа не получила. «Они должны были здесь находиться уже как минимум сутки», — сказала она. «Надеюсь, они поделятся с нами данными». «Вряд ли», — ответил ей Стивенс, который хорошо знал своих бывших нанимателей. «Ka-Space никогда ничего даром не отдает». «Если они узнали что-нибудь полезное», — сказала Дженсен, «если нашли способ коммуникации с 2И, то могут назвать любую цену». Макалистер почувствовал прикосновение к локтю. Он был настолько взвинчен, что резко обернулся и оказался лицом к Калицакису. Генерал ВКС улыбался, хотя взгляд его оставался настороженным. «Похоже, кризис миновал», — сказал он. «Раз чужие не расстреляли Ka-Space, то вряд ли станут стрелять и в наших. Скопируйте мне все данные, которые они сообщат по поверхностным структурам, хорошо? Мне надо составить план реагирования». Он взял пилотку, которая лежала на соседнем пульте. «Пока буду считать, что программа остается прежней. А значит, не буду над вами нависать. Но если что-то изменится, особенно если 2И начнет демонстрировать какую-либо враждебность...» «Вы об этом узнаете первым», — пообещал Макалистер. «У нас в космических силах есть поговорка», — сказал Калицакис. «Доверяй, но проверяй». Он кивнул, еще раз окинул взглядом комнату и направился к двери. Когда генерал ушел, Макалистер рухнул в свое кресло и уставился на главный экран, тот, на котором был вид с камер Ориона. 2И заполнял все поле зрения. Его странные спиральные суперструктуры поблескивали, когда свет падал то на один выступ, то на другой. В центре управления вдруг стало шумно, все поздравляли друг друга. Кто-то пустил по кругу пакет арахиса, по старой традиции ЛРД. Предполагалось, что поедание арахиса приносит удачу. В основном это служило способом отметить волнующие моменты полета. Сейчас определенно был один из них. Когда пакет дошел до Макалистера, он взял несколько орешков, хотя врач и советовал ему снизить употребление натрия. И мысленно пообещал себе заказать несоленый арахис. Напряженных моментов впереди будет масса. «Ладно», — сказал замдиректора, обращаясь к инопланетному кораблю и его команде, кем бы они ни были. «Вы пролетели очень много, чтобы сюда попасть. Видимо, хотели что-то нам сказать. Так говорите». Мерил Нгуен, физик НАСА. Коммуникация с 2И началась с контакта. И это было самой приоритетной задачей Ориона. Нам надо было отправить сигнал, а потом получить ответ на этот сигнал. Это доказало бы, что они хотя бы знают о нашем присутствии. И это стало бы первым шагом к выяснению, чего им нужно. Ka-Space, Wanderer, ответьте, пожалуйста. «Это Орион НАСА. Ответьте». Дженсен пыталась вызвать корабль Ka-Space с самого прилета, но он не откликался. Рао оценила иронию ситуации. По одной траектории двигались три космических корабля, но друг с другом они не разговаривали. Это ее не слишком беспокоило, было чем заняться. Сейчас перед экипажем стояла задача собрать специальное оборудование – разработанная НАСА для связи с 2И не с помощью радиоволн. Многие месяцы Земля пыталась связаться с 2И посредством радиосигналов. Множество радиотелескопов направляли к нему свои тарелки, надеясь получить хоть какой-нибудь ответ. Его не было. Гость не откликался ни на одной из радиочастот. Было высказано предположение, что пришельцы не используют радиосвязь. В результате НАСА получило Ориону провести эксперимент по установке связи вне радиодиапазона. Оборудование было аккуратно упаковано в особые коробки, где и лежало нетронутым с момента взлета. Ради экономии места приборы отправили в полет в виде отдельных деталей, к который еще предстояло собрать в одно устройство. Команда распределилась, стараясь высвободить как можно больше места. В отсутствии притяжения не нужны были стенды или столы, но при этом упаковочные материалы, пустые коробки, всяческие винтики и шпунтики заполняли все пространство. Хокинс и Дженсен заняли кают-компанию, самую просторную часть обитаемого отсека. Они собирали многоволновую антенну, большую параболическую тарелку, способную передавать что угодно, начиная с микроволн и кончая гамма-лучами, на тот случай, если 2И мог воспринимать лишь более длинные частоты. Антенна состояла из множества мелких деталей, которые нужно было соединить. Хокинс вскрыл пластиковый пакет, полный гаек и болтов, и, не сдерживаемые притяжением, они разлетелись во все стороны. «Суки!» — прорычал он, но тут же пристыженно поднял глаза и встретился взглядом с Рао. Ей с большим трудом удалось не засмеяться, видя, как он отскакивает от стен, пытаясь поймать парящие детальки, покуда их не засосало в вентиляцию. Астробиолог протиснулась в спальню, где Стивенс собирал настраиваемый лазер, похожий на базуку, к дулу которой прикрепили отливающую радугой линзу. Он отправил ей руководство по сборке, и оно тут же отразилось на ее виртуальном экране. «Похоже на самую большую в мире лазерную каску», — сказала она, изучая схемы и инструкции. «Если внутри 2И окажется гигантский кот», — отозвался Стивенс, — «то мы в шоколаде». Уже не сдерживая себя, Рао с удовольствием расхохоталась. Правда, немного излишне громко. Такое в последнее время часто бывало. Люди слишком громко смеялись, перебивали друг друга или просто бездумно пялились в пространство. Близость 2И, реальность его существования, всех напрягала. «А это что такое?» — спросил Стивенс, поднимая большой цилиндр с крошечным отверстием на одном конце. «Это нейтринная пушка», — ответила она. «Может, не стоит смотреть прямо в дуло?» Стивенс расхохотался. «Шутишь? Нейтрино практически не взаимодействует с материей. Они миллиардами пронизывают Землю без остановки и вылетают с другой стороны, даже не изменив направление». «И все-таки», — возразил астробиолог, — «мне твое лицо нравится таким, как сейчас. Не надо в него стрелять просто из любопытства». С Анни она не оставалась наедине с тех самых пор, когда мимо промчался Вандерер. Тогда они еще парили в танце. Рао не задумывалась о том, что для нее означает оставаться со Стивенсом наедине. Ей лишь нравилось на него смотреть, немедленно опуская взгляд, когда он замечал это. Порой она слишком громко смеялась, когда они сталкивались в тесных помещениях Ориона. В остальном они оставались только коллегами. Серьезными учеными. Рао нырнула под складную душевую кабинку, чтобы достать болт, который от нее уплыл. Когда она оттуда вылезла, Стивенс положил руки ей на плечи, наклонился и поцеловал в шею. Она давно ждала этого, но все равно напряглась. «Все нормально?» — спросил он. «Да?» Рао засмеялась. «Да», — ответила она и добавила. «Честно. Но у нас есть работа». Стивенс не сразу отпустил ее, так что она повернулась и мягко его оттолкнула, постаравшись подобрать такие слова, которые разрядили бы обстановку. «Тебя же встреча с чужими волнует не меньше меня, верно?» «Меня много чего волнует», — заявил он с совершенно невинным выражением лица. И она снова засмеялась. Они улетели с Земли очень давно. И все это время Рао была рядом со Стивенсом. Часто спала рядом с ним. Она даже не пыталась отрицать, что ее к нему тянет. Санни наклонился к ее уху. «Ты же в самом деле не желаешь стать первым человеком, который занялся сексом в космосе?» — спросил он. Выпучив глаза, Рао резко отстранилась, чтобы видеть его лицо. Увидев широкую, наигранно невинную улыбку, она расхохоталась. «Шутка. Это была просто шутка». «Нечестно говорить мне подобное», — сказала она. «Я ведь всегда стараюсь быть впереди всех». Рао говорила почти серьезно. Она и в самом деле достигла своего нынешнего положения за счет немалого усердия. И теперь сказать ей, что она могла бы стать самым первым человеком, который... Стивенс снова взял ее за плечи, очень бережно, и притянул ближе. Рао снова засмеялась, но на этот раз нервно. Мурашки побежали по ее спине. Длинная лента пузырчатой упаковки попыталась проплыть между ними, и она отогнала помеху. Происходящее было настолько абсурдным, что астробиолог фыркнула. «Думаю», — сказала она, — «что сейчас голова у меня плохо работает. Я слишком возбуждена перспективой встречи с нашими инопланетными друзьями, и это немного мешает мне принимать правильные решения. Но одно я знаю точно. Узная об этом командир Дженсен, нам не поздоровится». Она поймала Стивенса за руку. Потерла тыльную сторону его кисти большим пальцем. Ей нравилось, когда Санни дулся. Он становился таким милашкой. «Мы скоро вернемся на Землю», — сказала Рао. «Говорят, предвкушение идет только на пользу». У Стивенса было такое расстроенное лицо, что ей захотелось растаять, сдаться. Но она удержалась. Отвернувшись, снова принялась за работу. Было слышно, как в командном отсеке Дженсен устало бубнит в микрофон. «Корабль Каспейс. Вандерер, выйдите на связь. Говорит Орион. Ответьте, пожалуйста». Новое оборудование было невероятно чувствительным и хрупким. Во время полета оно хранилось в упакованном виде, потому что его нельзя было закреплять снаружи корпуса Ориона, пока шли маневры с большим ускорением. Однако оно не было рассчитано на работу внутри толстых стен жилого отсека, а это означало, что для его установки кому-нибудь придется выйти в космос. Дженсен решила совершить выход в одиночку. Как командир корабля, при нормальных обстоятельствах она должна была поручить это другому астронавту, но на Орионе-7 лишь у нее одной был опыт работы в открытом космосе. Дженсен натянула терморегулирующий костюм, по сути, цельный комбинезон из пластиковых трубок, наполненных водой, который обеспечит стабильность температуры ее тела в космосе. Затем нахлобучила шлемофон, облегающий головной убор со встроенными наушниками и микрофоном, чтобы во время выхода вести с экипажем переговоры. После чего следовало надеть сам скафандр. Прежде процедура надевания скафандра была мучительной. Протискиваешься в жесткую верхнюю половину, при этом неизменно стукаясь головой о шлем. А сколько времени приходилось тратить на десатурацию, удаление растворенного в крови азота, чтобы избежать боли из-за низкого давления в скафандре. Наконец-то в НАСА решили проблему надевания скафандра, превратив его в миниатюрный космический корабль. Теперь скафандры имели специальные отверстия, люки, которые можно было присоединить непосредственно к шлюзу в стене жилого отсека. То есть для того, чтобы надеть скафандр, Дженсен надо было открыть дверь-люк и забраться в него ногами вперед. Конечно, и это было непросто. Сначала надо было вставить ноги, затем наполовину засунуть руки в рукава, после чего прижать голову к груди, чтобы протолкнуть ее в шлем. Не слишком удобная процедура, но все-таки теперь она занимала всего несколько минут, а не почти час. Оказавшись в скафандре, астронавт должен был загерметизировать люк на спине, одновременно закрывая за собой шлюз. А потом можно было отстыковаться от модуля точно так же, как это сделал бы отлетающий корабль. Однако сначала нужно было получить разрешение. «Пасадена, это Дженсен. Я готова к выходу. Прошу разрешения». Задержка сигнала уже составляла 29 секунд в один конец и сокращалась с каждым днем по мере приближения трех кораблей к Земле. В любом случае командир Ориона-7 получит ответ не раньше, чем через минуту. Ей оставалось только сидеть, высунув руки и ноги, прилепившись спиной к Ориону. Все это время Дженсен пыталась заставить себя не смотреть на 2И. Не вышло. Он заслонял половину неба. Казалось, можно протянуть руку и дотронуться до него. Правда, Стивенс сказал, что это плохая мысль. Фрактальная поверхность может стесать плоть до кости. Все равно, что коснуться вращающегося наждака. Дженсен постаралась сосредоточиться на оранжевом пятнышке Вандерера, что был в 40 километрах от Ориона. С тем же успехом он мог находиться на обратной стороне Луны. Командир редко чувствовала себя настолько одинокой. Когда сквозь треск помех в наушниках раздался голос МакАлистера, Дженсен вздрогнула. «Дженсен, выход разрешаю. Будьте осторожны». «Конечно», — сказала она и потянулась рукой к груди. Жесткая верхняя часть торса, негибкий нагрудник скафандра, была покрыта разного рода оборудованием, экранами и средствами управления. Командир нащупала нужное. Это был рычажок, который легко было повернуть даже в перчатке. Чтобы до него добраться, надо было поднять прозрачную пластиковую крышку. Стараясь дышать размеренно и спокойно, она повернула ее влево до упора. Люк скафандра отсоединился от шлюза корабля с шумным вздохом. Дженсен почувствовала, что отплывает вперед, всего на несколько сантиметров. Она отстыковалась от Ориона. Парила свободно в 8 миллионах километров от Земли. В 2 километрах от инопланетного сверхгиганта. Совершенно одна, а сверху и снизу только беспредельная пустота. «Скафандр работает штатно», — сообщила она. «Внутри комфортабельная температура, 21 градус по Цельсию». Во время работы в открытом космосе астронавты бесконечно докладывали о своем положении не просто так. Это делалось не для НАСА. Диспетчеры все равно находились слишком далеко, чтобы чем-нибудь помочь в случае чего. Это нужно было самим астронавтам, чтобы помочь им сосредоточиться на своей задаче. И пока командир Ориона-7 продолжает говорить, ей будет не до того, чтобы разглядывать пустоту. Даже если в ней плывет голубой полумесяц Земли, который по сравнению с 2И выглядит невероятно маленьким и ненадежным. Дженсен ухватилась за поручень на корпусе Ориона и повернулась, чтобы смотреть на свой корабль. Прежде всего, она провела беглый визуальный осмотр. Стандартная практика во время выходов в космос. Похоже, что корабль за время своего долгого пути повреждений не получил. Это хорошо. Командир помнила, что в последний раз она выходила в космос 21 год назад, в тот день, когда убила Блейна Уилсона, и ожидала, что запаникует. Нет, вместо паники она испытывала только желание сделать то, ради чего вышла за пределы корабля. Узел за узлом получала она через шлюз устройства связи, крепила каждый к страховке, а потом возвращалась за следующим. В идеальных условиях, например, на Земле и на ровной поверхности, установка оборудования была бы пустяковым делом. Проделать то же самое в скафандре означало взвалить на себя тяжелую работу, но умственного напряжения она не требовала. Новое оборудование было сконструировано так, чтобы входить в особые пазы на внешней оболочке жилого отсека и фиксироваться стандартными креплениями. Нейтринная пушка навинчивалась на круглую втулку рядом с куполом. Вращать ее пришлось бесконечно долго. Дженсен не без труда справилась с параболической тарелкой многоволновой антенны. Но только потому, что та была такой большой, почти метр в диаметре. Хотя она ничего не весила, но масса у нее оставалась, так что завести ее на место было непросто. Когда антенна была установлена, командиру осталось просто подсоединить 2 провода. Один для трансляции сигнала, а второй для питания. Меньше всего пришлось возиться с вращающимся лазером. Его надо было установить в передней части отсека, на сложном универсальном креплении, которое позволило бы направлять его куда угодно. После этого достаточно было подсоединить его напрямую к главной энергосистеме Ориона. Во время работы он будет потреблять много тока. Ее работа была выполнена. Дженсен начала было докладывать о своей готовности вернуться. Хоть выход и был недолгим, она все равно устала, и все тело ее ныло. Будет здорово снять с себя все эти штуки. Вот только она ведь все равно уже в космосе. Возможно, другого шанса у нее не будет. Командир посмотрела в сторону Вандерера, корабля Каспейс. Он находился примерно в 10 километрах, просто парил там. Такой же непонятный, как 2И в каком-то смысле. Вполне в пределах досягаемости. Она включила мощный радиопередатчик своего скафандра. «Корабль Каспейс», — позвала она. «Прошу вас, ответьте. Я передаю на этой частоте уже 15 часов. «Пожалуйста, подайте мне какой-то знак, что вы слушаете этот канал». Ответа не было. Ничего. Ни слова. Стивенс утверждал, что так в Каспейс принято, что крупная компания просто ни с кем не сотрудничает. У Дженсен было неприятное ощущение, что тут причина иная. Может, у них проблемы? Может, у них отказало оборудование? Может, ей не хотелось даже думать о таком. А что, если они там все мертвы? В телескопах Вандерер выглядел нормально, но на борту могло произойти много чего смертельно опасного, а сам корабль остался бы неповрежденным. Например, разгерметизация, в результате которой астронавты могли задохнуться. Или, может, 2И не понравилось, что за ним следят люди, и он атаковал корабль Каспейс еще до прибытия Ориона. Дженсен хорошо знала, что космос опасен по своей сути. Так, из-за нелепой случайности она потеряла Блейна Уилсона на Орионе-6, именно потому, что существует множество способов погибнуть, не успев ничего предпринять. Единственное, что помогает астронавтам выжить, это внимательность. В любой самой непонятной ситуации, при возникновении неожиданных показаний приборов, следует моментально бросаться выяснять, в чем дело. А тем более, если проблемы возникли у твоих товарищей на другом корабле. Она должна понять, почему Каспейс не отвечает на вызовы. А вдруг это поможет выжить ее экипажу? Она не допустит смерти больше ни одного астронавта. «Пасадена», — сказала командир Ориона-7. «Не проси разрешения», — подумала она. «Потом придется вымаливать прощение». «Пасадена, я намерена продлить свой выход примерно на 1 час. А еще я отсоединяюсь от страховки». Изабель Мендес, диспетчер работы в открытом космосе. «Астронавты не отсоединяют страховку. Никогда. Это слишком рискованно. Мы экспериментировали с этим в 80-х годах во время полетов шаттлов. Мы снабжали наших людей ЭМУ маневровыми установками. Они были похожи на большие высокотехнологичные кресла и позволяли человеку летать, словно Супермену. Астронавты были в восторге. В полном восторге. Астронавты добровольно соглашаются садиться верхом на ракеты, полные чрезвычайно взрывоопасного жидкого топлива, и выстреливаться в космос. Астронавты сумасшедшие. Мы по-быстрому избавились от МУ. Они были до смешного небезопасны. И слишком уж соблазнительны». Дженсен потянулась вниз и отстегнула карабин, прикреплявший ее к Ориону. Она сделала глубокий вдох, хотя правилами работы в скафандрах это не рекомендовалось. Командир Ориона оставалась слабым земным человеком, и ей было безумно страшно. А еще она была полна решимости это сделать. Скафандр был пригоден к такому перелету. В этом Дженсен была уверена. Благодаря СУС, системе упрощенного спасения при выходе в космос. На плечах и коленях скафандра находились реактивные двигатели, которые позволят ему перемещаться в космосе. Их положено было использовать только в экстренных ситуациях, если подведет страховка. Однако на всякий случай в них был заложен большой ресурс. При каждом выдохе скафандр поглощал углекислый газ и направлял его в специальную емкость. Реактивные двигатели скафандра могли использовать его как рабочее тело, а организм астронавта мог вырабатывать его, покуда хватает запасов воздуха. Так что риска остаться без топлива не было. Поэтому задуманное командиром Ориона-7 было осуществимо. Осуществимо, но все равно неразумно. Но уж если делать это, то прямо сейчас. Стоит передумать, вернуться в Орион. Второй возможности ей не дадут. Дженсен коснулась пульта управления. Выпустила струю CO2 из сопел скафандра и на максимальной скорости устремилась в направлении оранжевого корабля. Пока все было идеально. Все ее тревоги, все страхи ушли. Она снова находилась в космосе, и это было чудесно. Лучшее чувство на свете, полная свобода. Командир закрыла глаза и просто отдалась ощущению, как ее тело беспрепятственно движется сквозь пустоту. Дайвинг у берегов Флориды был лишь жалкой имитацией этого. Даже полет на самолете не мог сравниться с чистым наслаждением парения в космосе. Ее дыхание выровнялось, и Дженсен подумала, что справится. Все будет нормально. Она доберется до Вандерера и постучит им в крышку шлюза, а команда Каспейс помашет ей сквозь иллюминаторы, и все радостно посмеются. Тут ее радио затрещало, напомнив, что командир Ориона-7 осталась в космосе без разрешения и, скорее всего, направляется к кораблю-призраку, полному мертвецов. Она точно знала, что скажет МакАлистер и каким именно тоном. «Дженсен, это Пасадена», — произнес голос замдиректора. «Мы зарегистрировали несанкционированный маневр во время выхода в космос. Вы можете это подтвердить?» Он прекрасно знал, что она делает. У него шла телеметрия по всем параметрам, начиная от количества пота у нее под мышками и кончая количеством рабочего тела в двигателях. Дженсен не сомневалась, что МакАлистер знает и то, почему она это делает. Он давал ей шанс сказать ему, что он ошибся, что у нее совершенно иная цель. Командир Ориона-7 не стала лгать Рою МакАлистеру. «Я лечу навестить соседей», — сказала она. «Тех с шестиугольниками. Постучусь и попрошу одолжить стакан сахара». Он молчал целую минуту. За это время она отлетела от Ориона на 1,5 километра. Конструкция шлема не позволяла ей оглянуться и проверить, насколько далеко она от своего корабля. Именно на такой случай на одном из рукавов скафандра у нее было закреплено зеркало заднего вида. Дженсен намеренно им не пользовалась. «Салли», — сказал МакАлистер, — «это не входило в план твоей работы. Ты ведь знаешь, что мы на это разрешение не давали». Она потянулась к пульту управления, собираясь остановиться, развернуться и лететь обратно. Хватит с нее нарушения субординации. До бунта астронавт Дженсен не опустится. Если замдиректора прикажет ей возвращаться, она послушается. «По-моему, это неудачная мысль», — добавил МакАлистер, но не приказал ей повернуть. Командир находилась уже в 5 километрах от Ориона, на половине пути. Возвращение на данном этапе опасности не уменьшит. У нее в баках много рабочего тела. Она дышит настолько активно, от страха, что, наверное, они наполняются с той же скоростью, с какой опустошаются. «Мне за них тревожно, Рой», — сказала Дженсен. «Что, если они там больны или травмированы? Если бы нам нужна была помощь, мы бы рассчитывали на них». Бежали секунды. Она ждала, пока сигнал долетит до земли и вернется. Наконец замдиректора снова с ней заговорил. «Они не посылали сигнала бедствия», — сказал МакАлистер. «Я связывался со штаб-квартирой Каспейс. Они были вежливы, но не откровенны. Они бы не захотели, чтобы ты это делала». «Тем хуже для них», — отрезала Дженсен. Она чувствовала, как бешено колотится ее сердце. Оранжевая точка Вандерера увеличилась настолько, что показалась командиру Ориона-7 громадным шаром. Не настолько громадным, как 2И, но достаточно крупным, чтобы организму Дженсен это не понравилось. Какие-то глубинные области мозга сообщали ей, что она падает, что вот-вот врежется прямо в оранжевый корабль на такой скорости, что переломает себе все кости. Командир ткнула в пульт и направила струи газа из 4 сопел в передней части скафандра, действуя против силы ускорения. Руки и ноги ее резко отвело назад, но движение вперед не прекратилось, так что ей пришлось применить все свои летные навыки, чтобы не начать кувыркаться. Стабилизировав положение тела, Дженсен провела еще несколько коротких включений, чтобы приблизиться к сферическому модулю в передней части Вандерера. «Я уже на месте», — сообщила она. Салли Дженсен. «В космосе настолько опасно, что там не место мериться пиписьками. Если у Каспейс проблемы, я собиралась им помочь. Больше я ни о чем не думала». С первого же взгляда на корабль «Каспейс» Салли Дженсен опознала конструкцию, несмотря на его непривычно оранжевый цвет. Если конструкция «Ориона» основывалась на решениях, найденных для «Аполлона», то «Вандерер» оказался почти копией Старого Союза. Еще бы она его не узнала. Первым кораблем, на котором она летала, как раз и был «Союз». Конечно, Дженсен находилась на борту в качестве пассажира. Ее целью был короткий визит на Международную космическую станцию, где она и завершила свою подготовку астронавта. Будущий командир двух «Орионов» прилетела на МКС на «Союзе МС» и вернулась на Землю в его спускаемом аппарате. Это было еще в 2030 году, до того, как космическое сотрудничество России и Америки прекратилось, когда американцев еще пускали на борт русских космических кораблей. Не стоило удивляться, что «Вандерер» построили на основе «Союза». Эти космические корабли были самыми надежными. В различных своих модификациях они выполнили сотни полетов, доставляя астронавтов и космонавтов вверх и вниз, на низкую орбиту Земли и с нее. Тем не менее, это сходство заставило Дженсен пожалеть команду «Каспейс». В их корабле не было жилого отсека, специальных модулей для экипажа. Большую часть корабля занимал большой служебный отсек, его двигатель, куда не было доступа команде. В передней части располагался командный отсек, где с трудом могли разместиться только 3 человека на ложементах, и сферический орбитальный отсек, тоже не слишком просторный. 3 астронавтов «Каспейс» вынуждены были провести несколько недель в этой тесноте, тогда как команде НАСА было где размяться и устроиться поспать. Наверное, сейчас они уже просто с ума сходят от желания подвигаться. Если, конечно, они еще живы. В отличие от «Ориона», на корпусе «Вандерера» не было поручней, так что командир «Ориона-7» передвигалась вдоль корабля, используя все подходящие для этого выступы, пока, наконец, не добралась до одного из иллюминаторов орбитального модуля. Двигаясь очень осторожно, она подняла руку и включила мощный галогеновый головной фонарь, так, чтобы его свет попал в окно. Заглянула внутрь и увидела только тени. Весь свет в модуле был выключен. Может быть, экипаж «Каспейс» просто спит? Ну, если так, она его сейчас разбудит. Дженсен обогнула нос корабля, направляясь к шлюзу. Она знала, как он открывается, обучившись почти 30 лет назад. Он был сконструирован так, чтобы с ним легко можно было справиться в неуклюжих перчатках скафандра. Потянувшись к люку, она испытала секундную панику. Вдруг тот заперт. Нет, никто не стал бы делать шлюз, который запирается изнутри. А что, если астронавт застрянет снаружи и не сможет вернуться? Дверца легко открылась. Будь это корабль Китая или России, ее действия могли бы стать причиной международного конфликта. Однако «Каспейс» был американским судном, хотя и не правительственным. А это означало, что командир «Ориона-7» просто совершает взлом. Дженсен сочла, что рискнуть стоит. Пробравшись внутрь, она закрыла за собой люк, едва поместившись в узком шлюзе. Активировала внутренний люк. И как только тот открылся, воздух тут же стремительно ворвался в шлюзовое помещение. За дверью царила темнота. Дженсен стала не по себе. Если что-то случилось, если у команды возникли проблемы, то они почти наверняка уже мертвы. А что, если там с ними окажется нечто? Нечто, проникшее на корабль и порвавшее их на куски. Может, команда 2И взяла «Вандерер» на абордаж? Может, внутри все еще сидит инопланетянин-убийца? Неизвестно, как выглядят пришельцы, и уж тем более, как они реагируют на то, что к их кораблю приблизились люди. Что, если они проникли в «Вандерер» и убили всю команду? Она сказала себе, что это идиотизм. И все же... Пора было вызвать «Орион» и сообщить, что она собирается сделать. «Орион, ответьте», — сказала командир. «Сейчас я вхожу внутрь корабля «Каспейс». У вас все окей?» «Это Хокинс. У нас все хорошо. МакАлистер хочет, чтобы я подвел «Орион» ближе, чтобы тебе не пришлось лететь обратно так же долго. Что скажешь?» «Поосторожнее только. Если помнешь мой корабль, штраф будешь выплачивать из своей зарплаты». Шутка немного помогла, ослабив ощущение того, что она вот-вот головой вперед полезет в усыпальницу, полную призраков. Дженсен пролезла из шлюза в отсек. В свете фонарей скафандра мало что можно было рассмотреть, но уже стало понятно, что здесь царит хаос. Вокруг нее парили пустые коробки из-под приборов и инструменты. Туба еды стукнулась об ее забрало, заляпав его чем-то вроде соуса для спагетти. Благо на тыльной стороне перчатки был клочок мягкой ткани, которым она стерла эту гадость. Дженсен что-то услышала. Значит, в отсеке был воздух. В вакууме звуки не передаются. Двигаясь на звук, она нашла крупную коробку, закрепленную на стене. Из ее боковых отверстий вырывались какие-то пары, а сама коробка дергалась, словно пытаясь оторваться от стены. Посмотрев в прозрачное окошко на передней стенке, командир поняла, что это 3D-принтер, выпекавший какую-то деталь, которую ей сразу опознать не удалось. Возможно, запасную часть для чего-нибудь сломавшегося. «А почему у нас нет такого принтера?» — мельком подумала Дженсен. Пусть корабль Каспейса был создан на основе старинных решений, но все вокруг было новеньким и современным. Наилучшее оборудование, которое может себе позволить частный сектор. Трупов в орбитальном отсеке не оказалось. Командир Ориона-7 внимательно его осмотрела, чтобы удостовериться. Однако кое-что странное она все-таки обнаружила. Внутренние стенки были обиты тонким слоем белого винила, и рядом со шлюзом, ведущим в командный отсек, кто-то сделал на обивке рисунок красной ручкой. Сначала Дженсен подумала, что это записка, быть может быть оставленная отчаявшимся экипажем, на тот случай, если кто-то найдет их брошенный корабль. Она приготовилась читать последние слова умирающего астронавта. А потом поняла, что слов там не было. Просто примитивные рисунки. Женщина с невероятно большими грудями, а рядом с ней громадный член с волосатыми яйцами. Командир Ориона-7 громко захохотала. «Что там?» — спросил Хокинс. «Ты их нашла?» «Нет», — ответила она. «Просто, ну, они по пути сюда ужасно скучали, вот и все. Я сейчас начну проверять посадочный отсек. Держи меня в курсе своих маневров. Сейчас я...» Она осеклась, протянув руку к люку между орбитальным и посадочным отсеками. Тот пришел в движение еще до того, как Дженсен успела к нему прикоснуться. Нечто, точь-в-точь напоминающее человеческий череп, высунулось в люк и устремило на нее горящие глаза. «Так...» И в самом деле череп без носовой впадины и зубов, только пластмассовый. Череп держался на длинной шее, а люк открыл очень тощей рукой. Это был человекообразный робот, собранный из легких плоских элементов, видимо, ради экономии веса и материалов. Может, поэтому у него не было ног, только короткое туловище. «Мое имя Рам, роботизированный ассистент и медик», — сообщил ей робот. «В настоящее время капитана Фостера и его команды на корабле нет. Что им передать?» Каспейс является дочерним концерном корпорации Центра Кор. Каспейс была основана в 2021 году Леонардом Куином, человеком, ставшим первым триллионером в Азии. Каспейс запускает спутники для частного сектора и вооруженных сил всех ведущих стран мира. Каспейс эксплуатирует 3 орбитальных завода, где создаются лекарства и сырье, которые невозможно производить в условиях земного притяжения. Каспейс. Постоянно работаем на всеобщее будущее. Каспейс. Трудолюбивые пчелки. МакАлистер сел на магнитный поезд до Атланты, намереваясь нанести визит в Улей. Американская штаб-квартира Центра Кор занимала сотни акров неподалеку от Атланты. Целые кварталы были отданы под жилье и офисы для служащих корпорации. Нервным узлом всего этого был громадный геодезический купол диаметром 0,5 км. Одно из самых больших зданий Америки, лишь немного уступавшее Пентагону. На нем громоздились еще 2 купола, придававшие ему узнаваемое очертание улья. Поверхность каждого купола разделялась на 10-метровые шестиугольники. Обычно они были прозрачными, но их можно было поляризовать, если находящиеся внутри хотели укрыться от наблюдения или ярких лучей. Все сооружение работало как гигантская фотоэлектрическая батарея, впитывающая солнечный свет Джорджии. МакАлистер поправил свой ковбойский галстук и двинулся к главной двери, пройдя между двойного ряда громадных пластмассовых пчел. У главного входа его ждала женщина. Ей было лет 40, и одета она была в строгий костюм, но половина головы у нее оказалась выбрита и украшена татуировкой в виде стилизованного дракона. При приближении МакАлистера дракон вздыбился и выдохнул ей на висок огонь. Это было неожиданно, и замдиректора вздрогнул. Возможно, на этот эффект и рассчитывала незнакомка. Улыбнувшись, она протянула руку, представилась. «Шарлотта Хэрриуэлл. Я вице-президент Каспейс по вопросам пилотируемых полетов». Иными словами, она занимала такую же должность, что и замдиректора НАСА. «Вы МакАлистер?» — спросил какой-то мужчина, подбежавший к ним. На нем был блейзер поверх темно-синей сорочки и идеально отглаженные брюки, но не было обуви. На вид незнакомцу было лет 50, хотя он явно подвергся обширной пластической операции, так что судить по внешности было трудно. Со времен рубашек из тканей Оксфорд и карманов с клапанами НАСА сильно смягчило свой дресс-код, но увиденное здесь повергло МакАлистера в шок. Он был стариком, и более молодые люди его, как правило, утомляли. «Да», — сказал он. «А могу я узнать...» «Куин Леонард. Леонард Куин, как вам удобнее. В Корее фамилия на первом месте, но мы же в Америке, так?» Шарлотта Хэрриуэлл подтвердила это кивком. «Мы хотим поблагодарить вас, мистер МакАлистер, за то, что вы приехали сюда», — сказала она. «Мы понимаем, насколько вы сейчас заняты. Когда мы вас приглашали, то не были уверены, что вы приедете». Замдиректора НАСА пожал ей руку. Этого требовала хотя бы профессиональная вежливость. Куин Леонард захохотал. «Ха-ха-ха, профессиональная вежливость! Черт, обожаю иметь дело с людьми из госсектора! Они всегда так долбанно любезны!» Он почти кричал. МакАлистер осмотрелся. В вестибюле оказались десятки людей, но ни один из них даже не посмотрел в их сторону. Может быть, для них такое было привычным. «Извините, извините», — сказал Куин. «Мне пришлось лететь из Сингапура, и поспать не было времени. Слава богу, в наши дни это не обязательно. Идемте, у меня здесь кабинет, он в верхнем куполе, так?» Хэрриуэлл кивнула. «Так, лучший вид. Идемте. А, погодите, хотите кофе или еще чего-то?» «Спасибо, нет», — сказал МакАлистер. «Отлично!» Куин обнял его за плечи и чуть ли не потащил к лифту. Выдержка из статьи Википедии. Каспейс. 10 ноября 2055 года. Каспейс — одна из пяти основных дочерних компаний транснациональной корпорации Центра Кор. К ней также относятся Камет, Кахоум, Кателеком и Калайф, подразделение, занятое производством продуктов и напитков. Хотя Каспейс является наименее прибыльной из пяти, сам Куин Леонард, как цитируется, кем, считает ее своим самым важным вкладом в будущее. Мистер Куин известен тем, что выделял миллионы, сколько, из своих личных средств на создание Кас-станции на околоземной орбите, ставшей первым в мире орбитальным отелем, работавшим с 2028 по 2029 год, когда неожиданный отказ систем вызвал ее сход с орбиты намного раньше запланированного срока. Из офиса на вершине Улья действительно открывался великолепный вид. Хотя как только они вошли, Куин взмахом руки заставил почти весь прозрачный купол стать черным. «Циркадные ритмы неизменно задалбывают!» Триллионер уселся за стол, который представлял собой цельный кусок дерева длиной 3 метра. На нем не оказалось ничего, кроме пары одноразовых устройств, резиновых пятнышек, которые Куин приклеил себе на крылья носа. МакАлистер вспомнил, что именно этот человек убедил мир прекратить называть свои смарт-устройства телефонами, в основном продавая миллиарды носимых компьютеров по сниженным ценам. Он за 5 лет уничтожил почти всех своих конкурентов. Даже МакАлистер пользовался К-устройством, которое крепил к уху. Забавно все складывается, правда? Если бы этот вороватый говнюк Стивенс не перебежал к вам... Да... Если бы он меня не обокрал, никто бы про эту штуку не узнал, и мы бы с вами сейчас не разговаривали бы. Забавно. Да, наверное. Дипломатично откликнулся МакАлистер. Шарлотта вам все расскажет, окей? Она меня проинформировала в целом, но знает все подробности. Шарлотта молодец, сказал Куин. Он пристукнул по своим устройствам, и глаза у него остекленели. Он явно вошел в виртуальный транс. «Не беспокойтесь, я вас все равно слышу». Хэрриуэлл улыбнулась. Ее улыбка совершенно не казалась натянутой. Похоже, босс не вызывал у нее никакого протеста. «Я вам коротко расскажу о ситуации», — сказала она. «А потом мы обсудим варианты. Хорошо?» МакАлистер кивнул. Никто ему не предложил сесть. Он решил взять стул и усесться на него. В свои 75 лет он не любил слишком долго стоять. Говоря, Хэрриуэлл ходила по куполу. Время от времени она поднимала руку, и вокруг нее возникало изображение. Так что в конце концов она оказалась окружена прозрачными полотнищами света. Сначала она вызвала три фотографии. На них были молодые улыбающиеся люди в оранжевых толстовках Каспейс, точно таких, какая была на Санни Стивенсе, когда он впервые появился в НАСА. «Это капитан Вильям Фостер», и члены экипажа Терен Холмс и Сандра Чан-Наронг. Наши сотрудники. Как вы знаете, они подлетели к 2И-2055-D1. Мы называем его объектом. Я знаю, что вы решили именовать его по условному названию 2И. Они оказались у объекта примерно 52 часа назад. Вандерер проделал свой путь в хорошем состоянии. Вся наша телеметрия показывает, что система корабля функционирует оптимально. Капитан Фостер сообщил, что они здоровы и бодры. Они хотели как можно скорее начать работу. Они приблизились к объекту на минимальное расстояние 1 километр и немедленно начали попытки установить контакт. Примерно 19 часов назад, незадолго до прибытия Ориона, они вышли в космос. Все? Одновременно? Казалось, Хэрриуэлл его вопрос удивил. Это входило в их полетное задание. В НАСА такого не допустили бы. У нас принято иначе. Продолжайте, пожалуйста. Хэрриуэлл кивнула. Фостер и его команда проследовали прямо к объекту, где они вошли в контакт с поверхностью. Я собиралась сказать «приземлились», но, конечно, притяжение на его поверхности слишком мало, чтобы на ней можно было стоять. Капитан Фостер сообщил, что все в порядке, и что они собираются осмотреть шлюз на одной из дальних точек объекта. Перед ней возникло изображение, упрощенный вид 2И. МакАлистер достаточно долго изучал его, чтобы распознать рисунок шипов, торчащих из корпуса. На поверхности 2И было всего два участка, свободных от кристаллических шипов, и они располагались на обоих его концах, которые в НАСА назвали полюсами. Тот, который располагался на южном полюсе, конец, обращенный в сторону от Земли, представлял собой тонкий шов длиной примерно 10 метров. Корпус вокруг шва растрескался, словно в какой-то момент шов разошелся, но теперь сросся. Неоднородность на северном полюсе, возле которой они обнаружили Вандерер, была гораздо крупнее. Она имела форму большого купола диаметром примерно 50 метров с отверстием неправильной формы в самом верху. Аналитики НАСА, работавшие с изображением, заключили, что эти две неоднородности представляли собой шлюзы, точки доступа во внутреннюю часть 2И. Однако это было всего лишь предположением. Дженсен со своей командой ни один из них пока не обследовала. Изображение, которым Шарлотта Хэрриуэлл поделилась с МакАлистером, начало поворачиваться так, что в его центре оказался Северный полюс. Слова «главный шлюз» зависли над картинкой, а стрелка указала на сам купол. Команда Вандерера обследовала эту область визуально. Они провели несколько экспериментов, определяя, как работает шлюз. Это полностью автоматизированная система. Стоит кому-то проникнуть через это отверстие, купол поворачивается входом внутрь. Они сообщили, что совершенно здоровы и готовы обследовать объект. МакАлистер тихо кашлянул. «Извините». «Вы хотите сказать, что они просто зашли внутрь?» Не стали сначала отправлять зонды или дронов? Решать имел право капитан Фостер. «Здесь, в Каспейс, мы полагаемся на личную инициативу», сказала Шарлотта Хэрриуэлл. Зам директора с трудом сдержал желание закатить глаза. «В НАСА мы, в первую очередь, полагаемся на обеспечение безопасности». «Вот почему мы выигрываем в этой космической гонке», — вставил Куин. МакАлистер и Хэрриуэлл повернулись к триллионеру. Он больше ничего не сказал, просто сидел, уставившись в пустоту. Хэрриуэлл продолжила. «Наши астронавты проникли в объект, чтобы провести длительную разведку. Больше у нас с ними связи не было. Похоже, что материал, из которого сделан объект, не пропускает радиоволн. С находящимися внутри поддерживать связь невозможно». Картинка увеличилась так, что шлюз 2И стал похож на громадный красный глаз, уставившийся прямо на МакАлистера. Возникло нечто похожее на комаров, вьющихся вокруг шлюза. Он моргнул и понял, что именно видит. Это была съемка, видимо, проведенная с Вандерера. Комарами были люди. Замдиректора смотрел, как трое астронавтов Каспейс залетают в зрачок, и их проглатывает темнота. Спустя несколько секунд глаз пришел в движение. Зрачок поплыл влево, а потом исчез, добравшись до края прогалины. Примерно минуту купол оставался цельным. Темно-красная полусфера в центре леса из сложных темно-красных деревьев. А потом зрачок глаза появился, на этот раз с правой стороны купола. Он равномерно двигался, пока снова не оказался в центре глаза. Комары обратно не появились. Какой предполагалась длительность их выхода? 6 часов, ответила Хэрриуэлл. Она перевела взгляд на свои руки. На настоящий момент их задержка составила 12 часов. МакАлистер кивнул. «Понимаю, почему вы захотели поговорить со мной лично. Ситуация создалась щекотливая. Ему не хотелось говорить, что их люди, скорее всего, мертвы. 3-дневные расходники», — проговорил Куин, не пошевелившись. Его неожиданное вмешательство заставило МакАлистера вздрогнуть. «Прошу прощения. Шарлотта, объясни ему ситуацию с расходниками. Скажи, что они еще живы». Хэрриуэлл кивнула. «Они захватили 3-дневный запас еды, воды и кислорода. Мы полагаем, что они могут оставаться в живых еще 56 часов. Возможно, они вот-вот выйдут из шлюза и удивятся, почему мы так встревожены». Она почесала шею под подбородком. «Понятно, что мы все надеемся на это». «В Каспейс мы не надеемся», — с жаром сказал Куин. «Мы верим». МакАлистер это проигнорировал. «Мы знаем, что экспедиция к объекту жизненно важна для НАСА», продолжила Хэрриуэлл. «Кому, как не нам, понимать это? Мы знаем, что может быть поставлено на карту, если ваш экипаж не сможет выполнить поставленные перед ним задачи». МакАлистер кивнул. «Так вот, значит, для чего они его сюда пригласили». «Нет, он не заставит руководство Каспейс его умолять». Ведь он выше этого. Вся его жизнь посвящена безопасности пилотируемых полетов в космос. «Мы готовы предложить любую посильную помощь, чтобы ваш экипаж вернулся домой», — сказал он. Шарлотта Хэрриуэлл прикусила губу. Казалось, она хочет что-то сказать, но не решается. «Он не понимает», — заявил Куин. Он сорвал с лица устройство и, вскочив с кресла, зашагал к МакАлистеру, воздев руки. «Он совершенно ничего не понимает. Шарлотта, скажи ему!» Хэрриуэлл вздохнула. «Мы благодарны за то, что вы хотите помочь», — сказала она. «Но официальная позиция Каспейс такова. Наши астронавты вне опасности». «Вне опасности?» — растерянно переспросил МакАлистер. «Команда Каспейс задержалась с возвращением на 6 часов». «Если бы такое случилось с одним из его астронавтов, господи, да он бросился бы к любому, кто мог бы помочь. Упал бы на колени, рвал бы на себе остатки волос». «Черт, откуда нам знать?» — снова заговорил Куин. «Может, они там с инопланетянами чай пьют? Кого мы туда отправили из отдела расширения рынка?» «Сэнди Чаннарон». «О, она хороша. Наверное, уже заключает с пришельцами сделки». «Крайне маловероятно, что ваши люди смогли установить коммуникацию с командой 2И, не говоря уже о заключении деловых сделок», — сказал МакАлистер. «Знаете, как люди становятся богатыми?» — спросил Куин. «Они игнорируют тех, кто утверждает, что существует невозможное». МакАлистер встал. «Прошу прощения», — сказал он. «Мне пришлось тащиться в такую даль, чтобы услышать требования оставить ваших людей в покое». «Вы знакомы с законами использования космических объектов?» — осведомился Куин. «Там говорится, что мы имеем права на все, что нашли. Суверенные права». МакАлистер не был юристом, но основы законодательства знал. ООН долго утверждала, что все, что находится за пределами атмосферы Земли, это общая собственность всего человечества. Однако в последние десятилетия Соединенные Штаты заняли иную позицию. Появились такие законы, которые позволяли коммерческим агентствам, подобным Каспейс, разрабатывать ресурсы астероидов и оставлять за собой всю прибыль. 2И не был астероидом. Тем не менее, смысл сказанного Куином был ясен. Если НАСА покусится на права Каспейс, оно рискует ввязаться в долгое и дорогостоящее судебное разбирательство. «Вы могли бы сообщить мне все это дистанционно», — сказал МакАлистер. Шарлотта Хэрриуэлл одарила его равнодушной улыбкой. «Нам хотелось обсудить это лицом к лицу, в качестве жеста доброй воли. Профессиональная вежливость, как вы выразились». Похоже, Куин счел это невероятно смешным. Он хохотал, не останавливаясь. Отрывок из брошюры, распространяемой на парижском авиашоу, 2054 год. Построенный по новому проекту Wanderer NX, это самый передовой космический корабль флота Каспейс. Он частично многоразовый и отвечает всем требованиям безопасности и комфорта. В зависимости от задач, Wanderer может выводиться на орбиту с помощью различных ракет-носителей, включая существующие американские, русские и европейские ракеты. «Вас поняла, Пасадена», — сказала Дженсен. Подняв руку, она притронулась к своим устройствам связи, а потом повернулась к остальным членам экипажа. Они ждали, что скажет командир, но она молчала. «Ну же, Салли Джей», — сказал Стивен, с барабаня пальцами по стене отсека. Поймав себя на этом, он тут же прекратил. «Что сказал МакАлистер? Вы что-то долго с ним разговаривали?» Команда Вандерера отправилась внутрь 2И. «Должна была вернуться более 12 часов назад, но так и не вернулась», — сказала Дженсен. «А разве это нормально?» — спросил Хокинс. «Нет», — ответила она. Стивенс пролетел через отсек к Дженсен. «То, что они работают в Каспейс, не делает их плохими людьми», — сказал он, пытаясь заглянуть ей в глаза. Он был почти уверен в том, что именно сказал МакАлистер, и это было невыносимо. «С Фостером я не знаком. Террин Холмс, я звал его Терри. Мы с ним пару лет назад работали в программе SETI, ничего не нашли, но он помог мне разобраться в вопросе. А Сандра...» Он осекся. Портреты трех членов экипажа Вандерера были выведены на один из экранов отсека. Улыбающиеся, одетые в оранжевые фирменные толстовки. Предвкушающие исследования Вселенной. На стене в офисе Улья раньше висел и портрет Стивенса. В той же позе и в такой же толстовке. До того, как он бросил работу и сбежал в НАСА. «Сандра», — повторил он. На фотографии у нее была короткая стрижка. На мочке левого уха родинка. Значит, она ее так и не удалила. А говорила, что... «Что, Санни?» — спросила Рао, кладя руку ему на плечо. «Она работала в отделе расширения рынка. Не моя область, но мы познакомились на вечеринке, и какое-то время мы, ну, встречались. Мы...» — он поник головой. «Мы по-прежнему друзья». Он ожидал, что Рао уберет руку, но она этого не сделала. Она сжала ему плечо и переместилась так, чтобы парить прямо за ним. Близко. «Нам надо идти за ними», — — сказал Стивенс, которому казалось, что у него в голове паровой котел на критическом давлении. Вот-вот глаза на лоб вылезут. «Дженсен, если ты не хочешь туда идти, то я пойду. Пойду немедленно!» «Погоди», — ответила ему Дженсен, как всегда, спокойно. «У МакАлистера на этот счет свои соображения. В наш первоначальный план высадка на 2И не входила, по крайней мере, так быстро. Он очень ясно это сказал». «К черту! Нам надо их спасти!» Глаза Дженсен резко сфокусировались, словно она только что вынырнула из виртуальной реальности. Она посмотрела прямо на Санни. Тот чуть вздрогнул, однако по-прежнему был уверен, что прав. «Нельзя допустить, чтобы они умерли! Нельзя просто взять и...» «Стой!» — сказала она. Стивенс оттолкнулся от тренажера и отлетел в сторону, чтобы оказаться как можно дальше от Дженсен. Он понял, что готов был ее схватить, встряхнуть хорошенько, что было бы идиотизмом. «Просто заткнись на секунду», — велела она. Дженсен подняла руку и коснулась ближайшего экрана. Стивенсу было видно, что именно командир делает. Она особенно и не скрывала, что отключила радиосвязь с центром управления. На Земле никто не услышит то, что будет сказано на борту «Ориона-7» дальше. «Да», — сказала Дженсен, — «мы полетим». Салли Дженсен. «Знаю, что люди будут говорить. Я уже один раз потеряла астронавта, который был в моей команде. И у меня, дескать, возникла некая глубинная потребность искупления. Не знаю. В тот момент я об этом не думала. Я знала одно. Как только я увидела Вандерер, то почувствовала, что с ним что-то не так. Я должна была что-то сделать. Можете говорить, что это компенсация. Можете говорить, что это паранойя. Мне плевать». Стивенс радостно заорал и стукнул о надувную стену с такой силой, что та затряслась. «Да! Да!» «Погодите, Салли», — сказал Хокинс. Дженсен его проигнорировала, подойдя к ближайшему экрану, инициировала процедуру подготовки скафандров. Она — командир этого корабля. Ей неинтересно чужое. Однако Хокинс так не считал. Он пролетел через отсек и схватил ее за руку. «Ты с ума сошла? Ты не можешь рисковать нашими жизнями только потому...» «Отпусти меня», — потребовала Дженсен. Майор отодвинулся, подняв руки, словно сдаваясь. Однако по его лицу было видно, что он отнюдь не смирился. Рао пока не вмешивалась. Она все еще была рядом со Стивенсом и перед тем, как заговорить, бросила на Стивенса вопросительный взгляд. Но тот ее не понял. «У нас есть приказ», — сказал астробиолог. «НАСА выразилось достаточно ясно. Нам не велено трогать 2И. В настоящий момент нам не разрешено подходить к нему на более близкое расстояние. На Земле сказали, что это может быть воспринято как агрессия, и...» «Мы сейчас не на Земле», — перебил ее Дженсен. «МакАлистер такого не предвидел. Нам не давали инструкций на тот случай, если астронавты пропадут». Хокинс гневно сверкнул глазами. «Вы это серьезно?» С горьким смешком сказал он. «Они же мертвы!» Стивенс ощетинился. «Да?» Хокинс на него даже не взглянул, сверля Дженсен взглядом. «Они мертвы!» — повторил он. «Они вломились на корабль пришельцев, и пришельцы их убили. Как ты этого не понимаешь?» Дженсен попыталась не обращать на него внимания, но он не унимался. «Тут есть только одно разумное объяснение», — сказал офицер. «Дело ведь не в экипаже Вандерера, так ведь?» Командир попыталась отвернуться, но он последовал за ней, чтобы видеть ее лицо. «Дело в тебе. Ты хочешь стать героиней. Хочешь искупить прежние ошибки». Дженсен не отвела взгляда. «Я командир этого корабля, Хокинс», — сказала она. «И я принимаю решение». «Я в этом не участвую», — заявил ей Хокинс. «Я отказываюсь помогать тебе убиться, а может и убить нас всех». «Хорошо», — ответила она ему. «Тогда останешься здесь, а я пойду. Стивенс, Санни». Стивенс вздрогнул и поднял голову, словно она его разбудила. «А? Я отправляюсь прямо сейчас. Ты идешь?» Вместо того, чтобы ответить ей прямо, он посмотрел на астробиолога. Та кусала губы и явно нервничала. боялась. На мгновение Рау заглянула Стивенсу в глаза. И тут же отвела взгляд, обхватила себя руками и опустила голову, ни на кого не глядя. «Ага», — сказал Стивенс, — «я в игре». Изабель Мелендес, диспетчер работы в открытом космосе. «У нас был кратковременный обрыв связи, что уже достаточно плохо. А потом я на своем пульте заметила, что от Ориона отстыковались два скафандра. Это означало, что два наших астронавта совершили незапланированный выход в космос. Это мой самый большой кошмар, что мои астронавты отправятся на прогулку и даже меня не предупредят. Я, конечно, вызвала главу проекта, МакАлистера, но он еще не успел вернуться из Атланты. Он велел мне не дергаться. Я ни хрена не понимала. Извините за выражение». Как только Рой МакАлистер вернулся из Атланты, он бросился обратно в центр управления. На всех экранах там было выведено одно и то же изображение, которое передавали камеры снаружи корпуса Ориона. На картинке были спины двух скафандров, медленно удаляющиеся от корабля. В верхней части всех экранов было туманное темно-красное пятно. Северный полюс 2И оставался не в фокусе, пока камера следила за астронавтами. «Капитан Дженсен», — сказал МакАлистер, — «это Пасадена». «Ответьте, капитан Дженсен. Подтвердите прием, пожалуйста». Все присутствующие не отрывали глаз от МакАлистера. Наземная команда затаила дыхание, все как один человек. Всем хотелось узнать, что он будет делать, когда получит ответ. Замдиректора понимал, почему Салли Дженсен своевольничала. Ведь прямого запрета она не получила. Как и в прошлый раз, когда она отцепила страховку, чтобы отправиться посмотреть на Вандерер. Он позволил этому случиться. Не предусмотрел. Этой ошибки он не повторит. «Вас слышу, Пасадена», — наконец сказала Дженсен. «Капитан Дженсен, ваш выход не запланирован. Вы нас всех тут изрядно напугали. Я хочу, чтобы вы повернули обратно». Он решил не дожидаться ее ответа, добавив: «Мы это уже обсуждали, Салли. И я сказал, что считаю это плохой идеей». Ожидая ее ответа, он старался дышать спокойно и ровно. «Вы не давали четкого приказа не делать этого», — сказала она. МакАлистер сел и потер лоб, пытаясь предотвратить надвигающуюся мигрень. «Ну так даю. Поворачивай, Салли. В Каспейс мне определенно дали понять, что отказываются от помощи. Ты подвергаешь опасности доктора Стивенса, выводя его из корабля». МакАлистер понимал, что это был немного нечестный прием. Он знал, что Дженсен была травмирована гибелью Блейна Уилсона, что она готова на все, чтобы уберечь своих людей, и что сейчас он ею манипулирует. Однако она начала первая, проигнорировав его приказ. Он не мог ей этого спустить. Прошло 30 секунд. 60. Ответа все еще не было. «Капитан Дженсен!» — начал он, но тут она его прервала. «Те люди еще могут быть живы», — сказала она. МакАлистер скрипнул зубами. «Командир!» «Сэр!» — окликнул его кто-то. МакАлистер вскинулся, готовый размазать наглеца по стенке. Наглецом оказался ДСО, диспетчер связи и отслеживания, который отвечал за все радиопереговоры с Орионом. «Сэр!» — сказал ДСО. «Командир Дженсен отключила связь с Землей. Она вас не слышит». Мелендес, диспетчер работы в открытом космосе, стояла, наклоняясь к своему экрану. «Я продолжаю получать телеметрию и биоданные с обоих скафандров», — сказала она. «Что будем делать?» МакАлистер потер лицо обеими ладонями. «Делать? Мы ничего не можем сделать». Технически это было не совсем так. Они могли удаленно отключить в скафандре Дженсен энергию и жизнеобеспечение, позволить ей задыхаться в надежде, что она поймет намек и повернет обратно. Хотя, пожалуй, она достаточно сообразительна, чтобы придумать, как отменить дистанционное управление. Они могли вызвать Орион, поговорить с майором Хокинсом и приказать лишить Дженсен командования. Но и это не поможет. Если честно, они ничего не могли сделать. МакАлистер отнял руки от лица и посмотрел на лица людей, ожидающих его решения. «Сидим ровно и ждем, когда она опомнится».